Диана и Одер. Прибежище для Бетекен. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Псалом 26:1. Глава 1. Мир Бетекен. Возле замерзшего канала в Антверпене, городе в испанских Нидерландах, слышался веселый смех. Бетекен Венс, затягивая кожные пряжки на коньках, наблюдала за своими друзьями, катающимися на льду. Металлические лезвия коньков, загнутые спереди кверху, сверкали на солнце. «Скорее, Бетекен!» – торопила ее подруга Элисабет. «Мы хотим посоревноваться, кто быстрее, а то уже скоро надо возвращаться домой». «Иду!» – вскочив на ноги, Бетекен быстро подъехала к девочкам. «Куда мы побежим?» «Петр сказал, что победит тот, кто первым окажется на другом берегу канала», – объяснила Элисабет. «Поехали!» «Ты уверена, что это не опасно?» – озабоченно спросила Бетекен. «Сегодня потеплело. Что, если лед начал таять?» «Еще же не весна. Сейчас всего лишь февраль. И лед все еще толстый. Тебе не о чем беспокоиться», – рассмеялась Елизавет. И, прибавив скорость, помчалась вперед, оставив Бетекен позади. Девочка еще раз взглянула на лед и, отбросив сомнения, устремилась за своей подругой туда, где уже выстраивались все остальные. Воздух еще был холодным, но яркое солнце уже начало пригревать. Глядя на солнце, Бетекен засмеялась. «Какой чудесный день!» Перед ними появился Петр с поднятой рукой. «Раз, два, три! Поехали!» – крикнул он. Ноги Бетекен словно летели по льду. Холодный воздух колол щеки, а ее длинное платье развивалось на ветру. Оглянувшись, она увидела, что Элисабет вот-вот догонит ее, поэтому изо всех сил ускорила бег. Как вдруг сзади раздался ужасный треск и крик Элисабет. Бетекен резко затормозила и обернулась как раз тогда, когда ее подруга начала проваливаться в воду. В это мгновение кто-то схватил Бетекен за руку и оттащил в сторону. «Держись подальше», – велел ей брат Адриан. «Я постараюсь помочь ей, а ты делай вот что. Я лягу на лед, а ты ложись сзади меня и держи меня за ноги. Если мы все скопимся в одном месте, то тоже провалимся». Повернувшись к остальным детям и молодежи, суетливо бегающим вокруг, он закричал: «Все ложитесь на лед, один за другим, живой цепью, и держите друг друга за ноги!» Адриан лег на лед, а Бетекен опустилась за ним и схватила его за ноги. Сзади кто-то взялся за ее ноги. Бетекен не сводила глаз с Адриана, подползавшего к тому месту, где на поверхности воды как раз появилась Элисабет. «Элисабет!» – закричал он. «Хватайся за мою руку!» Элисабет чихнула и мотнула головой так, что от нее во все стороны разлетелись брызги воды. Она с ужасом в глазах потянулась к руке Адриана, но вдруг вновь ушла под воду. Адриан подполз еще ближе к полынье так, что Бетекен, изо всех сил старавшийся не отпустить ноги брата, от напряжения побелели ладони. Элисабет снова появилась на поверхности. На этот раз она смогла ухватиться за его пальцы. «Второй рукой схватись за край полыньи и попробуй приподняться», — Адриан говорил спокойно и размеренно. «Я постараюсь вытащить тебя, но и ты помоги мне». Лицо Элисабет было бледным, но его слова, видимо, ободрили ее. Схватившись за край полыньи, она приподнялась из воды, и в этот момент Адриан схватил ее за плечи. По мере того, как он медленно вытаскивал ее на лед, цепочка из людей позади Бетекен отползала от полыньи подальше от опасной зоны. Когда они, наконец, доползли до берега канала, вокруг раздались радостные возгласы, но Элисабет вдруг неуклюже повалилась на Адриана. Возгласы смолкли, когда девочка закашлялась и стала выплевывать воду. Губы ее посинели. Адриан быстро заговорил. «Нужно немедленно отвезти Лизабет домой. Петр, помоги мне положить ее на мои санки». Через несколько минут Адриан и Бетекин, оставив всех позади, почти бежали по городской улице, направляясь к дому Элисабет. Бетекин обеспокоенно наблюдала за дрожащей подружкой. Та никогда не отличалась крепким здоровьем. Что с ней теперь будет? Впереди, из открытой двери портняжной мастерской, на углу до них донеслись голоса. Там работал дедушка Элисабет, а ее мама изготавливала ткань для его предприятия. Семья жила на втором этаже над мастерской. Когда Адриан остановил санки у обочины, в дверях появился дедушка и стал смотреть на небольшую процессию. «Что случилось?» — хриплым голосом спросил он, нахмурив густые брови. «Нам нужно как можно скорее усадить Элисабет возле очага», — быстро заговорил Адриан. «Она провалилась в воду, когда мы катались на коньках. Ее мама здесь? Заносите ее в мастерскую». Дедушка Элисабет распахнул дверь и, повернувшись к лестнице, ведущей на второй этаж, крикнул: «Элисабет уже дома, и нам нужна помощь!» Мама Элисабет спустилась в мастерскую как раз в тот момент, когда ее дочь заносили внутрь. «Ой-ой-ой, Элисабет, ты промокла до нитки!» — воскликнула она. «Сюда заносить ее, в эту комнату. Что случилось?» «Мы катались на коньках, мама», — слабым голосом ответила Элисабет, и я провалилась под лед. Мать побледнела. «Разве вы не видели, что лед начинает таять? Нам показалось, что он еще достаточно крепкий», — смотря ей прямо в глаза ответил Адриан. «Мне очень жаль, госпожа Вилс». Мама вновь посмотрела на свою дочь и слабо улыбнулась. «Хорошо хоть, что теперь она в безопасности. Бетекин, достань, пожалуйста, толстое одеяло из шкафа, чтобы я ее укутала». Когда Бетекин вернулась с одеялами, Элисабет уже сидела в кресле возле очага. И хотя она переоделась в сухую одежду, ее тело дрожало от холода. «Элисабет, как ты?» «Мама сейчас подогреет кружку молока», — ответила Элисабет, стуча зубами. «Это должно меня согреть». «Нам пора идти, Бетекин», — мягко сказал Адриан. «Надеюсь, тебе вскоре станет лучше, Элисабет». Девочка с трудом улыбнулась. «Спасибо, что вытащил меня из воды, Адриан. Спасибо, что ты был рядом и спас мою дочь», — добавила мама. «Заходите к нам почаще». Бетекин крепко сжала руку Элисабет. «Я постараюсь прийти завтра», — пообещала она. «Пока». «Заходите к нам», — широко улыбаясь, сказал им дедушка Элисабет, когда Бетекин и Адриан шли к выходу через его мастерскую. «Тем, кто спас жизнь моей внучки, здесь всегда будут рады». Адриан улыбнулся в ответ. «Благодарю, Бетекин, садись на санки, я повезу тебя домой». Бетекин помахала рукой дедушке Элисабет и поудобнее устроилась на санках. Вскоре они оказались на главной улице. С обеих сторон возвышались дома с заснеженными крышами, а по скользким улицам спешили по своим делам люди. В отдалении раздавался звон церковных колоколов. Когда они завернули за угол, Бетекин увидела в дверях величественного собора священника. «Как ты думаешь, отец Вилли видел, что случилось с Элизабет?» — спросила она у Адриана. «Канал ведь прямо через дорогу». «Может быть, видел», — проследил за ее взглядом Адриан. Священник как раз повернулся и, шурша черной сутаной, направился внутрь. «Элисабет немного побаивается его, хотя он ее родной дядя», — заметила Бетекин. Адриан улыбнулся в ответ. Его темные глаза и волосы в сочетании с черной сутаной действительно придают ему угрожающий вид. Адриан свернул на их улицу. Солнце уже садилось, и его лучи отражались от окон каменного дома, стоявшего недалеко от городских ворот. Соскочив с санок, Бетекин поспешила к двери. «Мама!» — затараторила она, вбегая в дом. «Извини, что мы опоздали, но нам пришлось отвезти домой Элисабет». «А что с ней случилось?» — выпрямилась Майкин. Венс возле очага, в котором весело играло пламя под кастрюлей с булькающим рагу. За ней в кухню вбежал трехлетний Ханс, размахивая в воздухе скоперелем 2. «Беттекен!» — закричал он. «Смотри, что у меня есть!» Она подхватила его на руки. «Какая красивая игрушка!» — похвалила она. «Мы катались на льду!» — продолжала она, глядя на маму поверх светлых волосиков Ханса. Вдруг лед треснул, и Элисабет провалилась. «Под ней провалился лед?» — встревожно переспросила Майкин. «Ей помог выбраться Адриан», — объяснила Беттекен. «А потом мы отвезли ее домой. Когда мы уходили, она грелась возле очага. Надеюсь, с ней все будет в порядке. Это хорошее напоминание для всех нас. Быть всегда осторожными на льду», — заявила Майкин. Наполнив оловянный кувшин яблочным соком, она подала его Беттекен. «Пожалуйста, разлей по стаканам на столе. Папа уже дома, и ужин вскоре будет готов». Беттекен слышала, как в прихожей умываются отец и Адриан. Она поставила Ханса на пол, быстро взяла кувшин и поспешила к столу. «Разве вы не проверяли лед перед тем, как кататься?» – услышала она вопрос отца. «Не совсем. Я катался со своими друзьями», – отвечал Адриан, входя с отцом в комнату. «А потом к нам присоединились некоторые девочки». «Элизабет очень нравится кататься на коньках», – вставил Беттекен. «Как вы думаете, после этого она будет бояться выходить на лед?» «Скорее всего, она в ближайшее время вновь захочет кататься с вами», – улыбнулся Матеус Венс дочери. А затем, повернувшись к жене, ставившей большую кастрюлю с рагу на стол, сказал: «Замечательно пахнет, дорогая». Майкин улыбнулась ему в ответ. «Все готово, пора садиться за стол». Беттекен почувствовала, как потеплело у нее на сердце, когда она устроилась на скамейке рядом с Адрианом. Благодаря мерцающему пламени очага на кухне всегда было очень уютно. Девочке нравились эти вечерние часы, когда вся семья была в сборе. «Давайте помолимся», – предложил отец. Все встали и склонили головы, чтобы поблагодарить Бога за посланную пищу. Едва они сели за стол, как в дверь постучали. Не ожидая разрешения, в дом вошел человек, впустив за собой поток холодного воздуха. Матиус спокойно поднялся со своего места. «Чем я могу вам помочь?» «Мой брат умирает, Матиус». Лицо молодого человека было покрыто испариной, а в глазах застыл страх. «Он просит, чтобы ты пришел и помолился вместе с ним». «Да, сейчас». Матиус взял шляпу и посмотрел на жену. «Майкин, наверное, я вернусь домой поздно. Нельзя человеку отказать в его последней просьбе», — мягко ответила она. «А с нами все будет хорошо». Когда дверь за отцом и молодым человеком закрылась, Беттекен, внезапно расхотев есть, посмотрела на маму. «Не опасно ли папе идти туда?» — забеспокоилась она. «Он, как служитель церкви, подвергается большей опасности, чем все остальные. А вдруг его сегодня схватят?» «Папа, возможно, подвергается опасности, но ему не страшно». Ласковый взгляд голубых маминых глаз встретился с ее глазами. «Он делает то, к чему его призвал Бог». Адриан подался вперед. «Здесь нам его тоже не хватает. Вот уже третий вечер подряд он уходит с кем-то помолиться или кого-то поддержать». «Да, но ведь он старается помочь людям», — напомнила Майкин сыну. «Ты когда-нибудь думал, как мы можем помочь его служению? Папа говорит, что наша молитва за него здесь дома наполняет его силой». Они больше не говорили об этом. Но Беттекен все еще не могла успокоиться, даже после того, как помыла посуду и поднялась наверх, в свою комнату. Остановившись у двери, она посмотрела на Адриана. «Как ты думаешь, сегодня папа благополучно вернется домой?» Адриан честно ответил ей. «Надеюсь на это. Он раньше всегда возвращался». «Я знаю, но каждый раз, когда он уходит, я начинаю переживать». «Помни, он делает то, что угодно Богу», — просто сказал Адриан. И в его глазах отразился огонек свечи, которую держала в руке Беттекен. Она закрыла дверь и поставила свечу на маленькую деревянную табуретку рядом с кроватью. Сняв с головы льняной чепчик, она распустила свою аккуратно заплетенную косу и взяла расческу. Рассеянно, водя ею по светлым волнистым волосам, она подошла к окну и чуть приоткрыла ставню. По улице внизу двигались темные силуэты людей, освещенные лунным светом. Ей никогда не приходилось быть на улице в такое позднее время, но она знала, как опасно находиться ночью в городе. Бетыкин вздрогнула, закрыла ставню и задернула шторки. Она надела ночную рубашку и преклонила колени возле своей кровати. «Дорогой Отец Небесный!» — прошептала она во тьму. «Пожалуйста, защити моего папу этим вечером. Помоги ему рассказать умирающему о твоей любви. И, пожалуйста, не позволяй властям найти его. Мы все его так любим». Еще она про себя попросила Господа за Елисабет, а затем поднялась с колен и потушила свечу. Ей было слышно, как внизу поет мама, укладывая спать маленького Ханса. Ее приятный голос так успокаивал, что Бетыкин приоткрыла дверь своей комнаты, чтобы лучше слышать слова. «В мире все святые, будете гонимы, и пусть это наполняет вас благочестивым ликованием. Над Христом Иисусом также сильно издевались, но своим страданием даровал Он нам свободу. Он забрал у врага счет за наши грехи, который тот нам предъявлял, и теперь каждый, кто захочет, еще сможет попасть на небеса». Бетыкин и раньше слышала эту песню на тайных собраниях голландских анабаптистов. Шел 1573 год, и многие в Нидерландах прислушивались к людям, изучавшим Библию и проповедовавшим путь, по которому, согласно Божьей воле, должен идти его народ. Ее отец был служителем церкви здесь, в Антверпене. Большая часть территории Нидерландов находилась под властью короля Испании. Когда голландцы захотели стать независимыми, король воспротивился. Более того, он повысил налоги и издал указ, чтобы все люди были верными государственной католической церкви. 7 лет назад голландцы восстали против жестокого ига испанцев. Так началась война. Голландские анабаптисты отказались присоединиться к государственной церкви и участвовать в каком-либо политическом противостоянии. Оказавшись в центре религиозной и политической смуты, они днем и ночью ждали ареста. Но сейчас мамина песня утешала Бетыкин, стоявшую у двери своей комнаты в ожидании отца. Она прислушалась к следующим словам песни. «Если ты, испытанный и проверенный огнем, идешь по узкому пути, то пусть в тебе прославится Господь. Стой твердо на всех его словах, умело и непоколебимо, исповедуй его слово пред людьми, и он с радостью дарует тебе венец». Глава вторая. Прогулка по городу. Бетыкин с корзиной на плече торопливо шла вниз по улице, стараясь удержать равновесие. Мама послала ее забрать заказанную ранее шерсть у матери Элисабет, а заодно и проведать подругу. Бетыкин нужно было торопиться, еще и потому, что вечером они планировали провести в своем доме тайное собрание. «Бетыкин, подожди!» Девочка оглянулась и, увидев, что к ней спешит ее подруга Маритген, радостно улыбнулась. «Куда ты идешь?» – спросил Маритген. «Проведать Элисабет. Хочешь пойти со мной?» «С удовольствием!» – тут же отозвалась Маритген. «Я так переживаю за нее», – призналась Бетыкин. «В тот день она сильно замерзла». Они направились вниз по узкой улочке. «Смотри, вон отец Вилли!» – вдруг воскликнула она, глядя вперед. «Он только что зашел в мастерскую. Наверное, он тоже пошел к Элисабет». Маритген замедлила шаги. «Я боюсь его», – прошептала она. Он всегда так подозрительно смотрит на меня. Елисабет говорит, что ей тоже страшновато в его присутствии, ответил Бетакин. Хорошо, что ты пошла со мной. Ну, давай зайдем в дом. Так-так-так, воскликнул дедушка Елисабет, когда обе девочки зашли в дом. Бетакин вновь пришла навестить нас, и не одна, с подружкой, улыбнулся он им, поднимаясь со своего стула. Мы пришли к Елисабет, вежливо объяснила Маритген. Улыбка на морщинистом лице старика стала еще шире. Открыв дверь, он позвал свою дочь. «Майкин, у нас гости!» Бетакин улыбнулась про себя. Ей нравилось, что у ее мамы и мамы Елисабет одинаковые имена. «Бетакин!» В дверях с улыбкой на лице появилась Майкин Вилс. «И Маритген с тобой? Заходите!» Елисабет, укутанная в теплое шерстяное одеяло, сидела возле очага. «Я так рада вас видеть, девочки», — сказала она, и в ее глазах заискрилось тепло. «Когда сижу здесь, мне кажется, что день тянется очень долго». «У нее сильный кашель и болит горло», — объяснила ее мама, поправляя одеяло на плечах Елисабет. «Надеюсь, тебе скоро станет легче», — сказала Маритген. Елисабет начала отвечать, но, отвернувшись, вдруг чуть ли не вдвое согнулась от кашля, сотрясавшей все ее худенькое тело. Девочки отступили немного назад. Она кашляет так с того самого дня, как провалилась в воду, беспокойно покачала головой госпожа Вилс. «Если так будет продолжаться и дальше, придется вызывать доктора». «Я говорила тебе, мама», — обессиленно откинулась на спинку кресла Елисабет, «что не надо ни о чем переживать, просто небольшой кашель». «Ох, дитя мое! Вот, возьми немного меда с горячей водой». Мама подала ей небольшую чашку. «Я оставляю вас на короткое время, девочки». «Майкин!» Дверь в комнату распахнулась, и в нее вошел священник дяди Елисабет. «Мне показалось, что здесь кашляет Елисабет. С ней все в порядке?» Вблизи священник выглядел еще более угрожающим, чем на улице. Его длинная сутана казалась такой же строгой, как и его лицо. Бетакин стало интересно, умеет ли он вообще улыбаться. Он же наклонился и посмотрел Елисабет в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Она мужественно улыбнулась ему. «Не очень хорошо, но, наверное, скоро мне будет лучше. Я надеюсь на это». И вдруг, к большому удивлению Бетакин, он улыбнулся. «Я рад, что твои подружки навещают тебя». Бетакин же обрадовался, когда он вышел из комнаты. Ей не хотелось думать, что произойдет, если кто-то, например, этот священник, узнает, что она дочь анабаптистского служителя. Она крепко сжала руку Елисабет. «Надеюсь, что тебе вскоре действительно станет лучше, Елисабет». «Спасибо», — подняв голову, та посмотрела на Бетакин. «Спасибо, что пришли навестить меня, девочки. Мы постараемся вскоре снова заглянуть к тебе». Девочки попрощались и ушли. По улицам прогуливались люди, отовсюду слышались разговоры и смех. Мимо торопливо прошли богатые дамы в плащах с рукавами, отороченными мехом. «А что, если бы у нас была такая красивая одежда?» – спросила Бетакин подружку. Маритген рассмеялась. «Я чувствовала себя королевой, но, думаю, нам это не грозит. Ну вот и мой поворот. Увидимся позже». Помахав ей рукой на прощание, Бетакин отправилась дальше и вскоре оказалась на знакомой улице, где отец ее строил из камней новую кузницу. Адриан тоже был там. Он хотел тоже стать каменщиком, как и его отец. Зимой, конечно, слишком холодно, чтобы класть камни, но сегодня было относительно тепло. Когда девочка подошла поближе, Матиус, заметив дочь, оторвался от работы. «О, а ты откуда, Бетакин?» Бетакин улыбнулась. «Я ходила проведать Елисабет». «Как она себя чувствует?» – спросил Адриан, спускаясь с лестницы. «У нее сильный кашель и болит горло. Мама дает ей мед с горячей водой. Она сказала, что вызовет доктор, если Елисабет не станет лучше». Бетакин посмотрел на улицу. В отдалении виднелся собор, и она почувствовала, как у нее по спине пробежал холодок. «Мне пора идти. Когда ты придешь домой, папа?» «Не позже, чем обычно, а что?» Ей хотелось рассказать ему, что она боится, как бы священник не узнал, что ее отец – анабаптистский служитель. Но этого нельзя было говорить здесь, на улице. Отойдя назад, она помахала им рукой. Я просто спросила. Увидимся позже. Она неторопливо шла по улице, глядя в сторону собора. Отец Вилс был католическим священником, но Беттекен знала, что в Нидерландах были и другие вероучения. Всего лишь год назад в Париже, Франция, за одну ночь убили около 3000 человек, сторонников религиозного движения протестантов. Беттекен надеялась, что этого никогда не произойдет с церковью ее отца здесь, в Антверпене. Она шла вдоль берега реки Шельды. По ней, направляясь в порт, плыли большие суда. Купцы приезжали в Антверпен из разных уголков Европы со своими товарами. Беттекен нравилось представлять, как она однажды поплывет на одном из этих больших судов, чтобы увидеть мир. Но поскольку сейчас шла война, то плыть куда-то было опасно. А сейчас некогда было задерживаться здесь и даже думать об этом. Мама будет волноваться, если она вовремя не придет домой. Беттекен повернула от реки и поспешила домой. Вдруг девочка отскочила на обочину улицы, так как мимо с грохотом проносилась высокая карета. Сидящий в ней отец Вилс, судя по всему, не заметил ее. Беттекен, сильнее прижав к себе корзинку, ускорила шаг. «Беттекен! Она здесь! Она здесь!» Беттекен рассмеялась, когда Ханс, подбежав к ней, схватил ее за руку. «Кто здесь?» – спросила она, хотя была уверена, что уже знает ответ на свой вопрос. «Тетя Эта», – объяснил Ханс, сверкая глазами. «Она покосяла меня на своих коленях». «Она? Что?» «Ах, ты имеешь в виду покачала?» – улыбнулась Беттекен, позволяя Хансу втащить ее в дом сквозь открытую дверь. Возле кухонного стола стояла тетя Маргретта и тонкими кружками нарезала репу на салат. «Привет, Беттекен! Ханс сказал, что ты пошла на рынок. По-моему, он хотел пойти с тобой». Беттекен поставил корзину на стол. «Он не успевал бы за мной. Рынок далеко. К тому же я с подружкой заходила в гости к Элизабет». Тетя посерьезнела. «Я слышала, что она провалилась под лед. Как она себя чувствует? Ей уже лучше, но у нее сильный кашель. Ее мама говорит, что если ей не станет лучше, то она вызовет доктора». Беттекен на мгновение задержал взгляд на тете. Маргретта была младшей сестрой мамы и часто приходила помогать ей по хозяйству. Она была еще не замужем. Месяц назад ей исполнилось 20 лет. Маргретта с улыбкой смотрела на Беттекен искрящимися темными глазами. «Уверена, что ваше посещение подействовало на Элизабет не хуже любого лекарства». «Дядя Элизабет, ну, знаешь, отец Вилс тоже был там». Беттекен на мгновение заколебалась. «Надеюсь, что он никогда не узнает, кто я». «Будь очень осторожна», — сказала мама, входя на кухню. «Постарайся никому не рассказывать, кто ты и где живешь». Кивнув, Беттекен быстро спросила: «Что мне сейчас делать в первую очередь? Подмети, пожалуйста, на кухне, а потом помоги приготовить ужин». Мама подала ей веник. «Сегодня может быть холодно», — заметила тетя Маргретта. Беттекен знала, что она имеет в виду тайное собрание, которое должно состояться у них дома поздним вечером. Она посмотрела на маму. «Нашим гостям придется одеться потеплее», — сказала Майкин. «Видимо, вот-вот выпадет снег». На мгновение она заколебалась. «В последнее время мы начали переживать за...» Но не договорила до конца. Беттекен вопросительно взглянул на нее, что она хотела сказать. Но мама уже говорила о другом. «Я накрою на стол. Как только папа и Адриан вернутся домой, сразу будем ужинать». Беттекен снова принялась подметать. Однако слова матери встревожили ее. «В последнее время мы начали переживать за...» Она невольно вздрогнула. Ей показалось, что вместе с этими словами в комнату влетел порыв ледяного ветра. Глава третья. Большая цена. «Искренне ли ты раскаиваешься в своих прежних грехах и отрекаешься от сатаны и мира?» – тихо спросил отец Беттекен у молодого человека, стоявшего на коленях перед ним и собравшимся в комнате. Со своего места у окна Беттекен услышала твердое «Да», — из уст Ханс ван Мюнсдорпа. Она внимательно наблюдала за молодым человеком, когда отец задал ему последний вопрос. «Обещаешь ли ты по благодати Божьей покориться Христу и верно служить Ему до самой смерти?» С мягким светом в глазах Ханс ответил: «Да, до самой смерти». Беттикен содрогнулась от этой мысли, глядя на собравшихся в их гостиной людей, которые накануне вечером темными переулками пробирались к их дому небольшими группами. «Не думаю, что за нами следили», — тихо сказал один из вошедших мужчин. Тем не менее, все присутствующие были настороже. Снаружи был ветер, наметая белые снежные сугробы у стены каменного дома. В доме везде было темно, лишь в той комнате, где собрались верующие, горели свечи. Отец Беттикен взял с полки очага черпак и зачерпнул им воды. Пожилой служитель Янда Мецер, подойдя к молодому человеку, сложил руки над чашей на его голове. «На основании твоего исповедания веры я крещу тебя сейчас во имя Отца, Сына и Святого Духа», — произнес Матиус Венс. Вода полилась по волосам Ханса и закапала на холодный каменный пол. Затем служители крестили его молодую жену Янакин. Беттикен взглянула на стоявшего рядом Адриана. Взгляд его голубых глаз был серьезным, и Беттикен стало интересно, о чем он думает. Как и Беттикен, он знал, что решение служить Богу и принять крещение было сопряжено с большой опасностью. Даже сама мысль об этом пугала его. Тайные собрания, которые у них проводились, считались противозаконными. И если об этом узнают городские власти, то схватят всех, кто не успеет убежать, и бросят в тюрьму. Беттикен посмотрела на окно. Ставни были закрыты, но в ее воображении настолько живо предстали солдаты, спускающиеся вниз по улице к их дому, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы сосредоточиться на служении. После собрания Беттикен подошла к Маритген. Семья ее подруги обычно тоже присутствовала на собраниях, но сегодня она была только с отцом и братом Петером. «Мои младшие сестры заболели», — объяснила Маритген, — «и мама осталась с ними дома». Потом шепотом добавила: «Петр говорит, что тоже хочет принять крещение. Он покаялся в своих грехах, попросил у Бога простить его и принял решение следовать за Иисусом. С тех пор он так изменился». «Изменился?» «Да, стал таким умиротворенным и почти не раздражается». «Когда человек кается, он меняется», — задумчиво произнесла Беттикен. «Я часто слышала об этом». Она посмотрела на быстро расходившихся верующих. «Ты заметила, что в последнее время на наших собраниях людей стало меньше?» «Похоже, люди боятся», — сказал Петр, подошедший к ним вместе с Адрианом. Высокий, темноволосый Петр был очень похож на свою сестру. «Но я заметил, что сестра Янакин Гридге сегодня была». «Да», — Беттикен проследила за его взглядом, направленным к выходу. До этого она не обращала внимания на молодую девушку. «Интересно, что Гридге думает о происходящем?» — сказал Адриан. «Она, как и все остальные, прекрасно знает, как опасно Хансу и Янакин принимать крещение». «Да, это действительно очень опасно», — согласился Петр. «Феликс Стратен недоволен их решением принять крещение». «Отец Янакин? А ты откуда знаешь об этом?» — спросила Маритген. «Я слышал, как отец рассказывал об этом матери». Петр вновь посмотрел в сторону выхода. Гридге как раз открывала дверь, собираясь уходить. «Возможно, семья Гридги даже не знает, что она здесь». «Я тоже так думаю», — согласился с другом Адриан. «Они могут даже не знать, что Ханс и Янакин сегодня приняли крещение. И если ее отцу это не нравится...» Он запнулся, замолчал. «Он не будет им вредить?» Беттикен высказала вслух всеобщую мысль. При этом она вздрогнула. «Надеюсь, что нет. хотя и не уверен в этом. Взор Адриана потемнел, но он больше ничего не сказал. Вскоре Петр и Мартген, попрощавшись с ними, ушли со своим отцом домой. Беттекин пошла за Адрианом к своим родителям, которые все еще разговаривали с Хансом и Янакин. «Бог обещал никогда не оставлять и не покидать вас», — напутствовал их Матиус. «Помните об этом обетовании и уповайте на Христа. В нем вам нечего бояться». Ханс пожал протянутую руку отца. «Спасибо тебе за все, что ты сделал для нас, Матиус. Пусть Бог благословит тебя». Свет, казалось, наполнял глаза Янакин, стоявший рядом со своим мужем. Майкин нежно обняла ее. «Оставайтесь с Богом», — мягко пожелала она. Затем Ханс и Янакин тихо выскользнули за дверь. «Сегодня на улице холодно», — заметил Беттекин, глядя, как ветер раздувает полы плащей их гостей. «Надеюсь, что все благополучно доберутся домой». Адриан посмотрел на отца. «Раньше на собраниях было больше людей, а сейчас их нет». «Это из-за холодной погоды или по какой-то другой причине?» Подняв свечу, Матиус внимательно посмотрел на лица своих детей. «Конечно, холодная погода тоже влияет», — медленно произнес он. «Кроме того, некоторые из тех, как обычно, приходят, сейчас болеют. Но есть и другая причина». Дыхание Беттекин перехватило от какого-то страшного предчувствия. «Это из-за отца Вилса, не так ли?» — выпалила она. Отец внимательно посмотрел на нее. «Не буду скрывать от тебя, Беттекин. Да, священник хочет найти нас, но не только он один. Ты ведь знаешь, что испанскому герцогу Альба хочется избавиться от всех, кто не покоряется государственной церкви». Беттекин посмотрела на маму. «Ты это имела в виду, сказав сегодня, что вы начали переживать в последнее время?» Майкин кивнула. «Мы, конечно, стараемся проводить наши собрания тайно, но однажды об этом могут узнать», — объяснила она. «Требуется мужество, чтобы устоять перед лицом постоянной угрозы ареста». У Ханса, заерзавшего на руках у матери, начали слипаться глазки. Майкин с улыбкой посмотрел на него. «Пора спать!» — весело воскликнула она. «Особенно вот этому малышу! Да он и так уже почти спит!» Ханс засмеялся от удовольствия, когда мама начала щекотать ему подбородок, и она засмеялась вместе с ним. Слушая их смех, Беттекин немного успокоилась. Когда все вышли из комнаты, она повернулась к Адриану. «Мартген сказала мне сегодня, что Петр хочет скоро принять крещение». «Он мне тоже говорил об этом». Адриан больше ничего не сказал, но Беттекин хотелось знать больше. Она могла разговаривать с братом почти обо всем, но этой темы они, как правило, избегали. «Ты собираешься присоединиться к нему?» – тихо спросила она. Адриан ответил не сразу. «У меня остается еще много вопросов, Беттекин», — наконец приглушенно ответил он. «Как говорит мама, требуется мужество, чтобы устоять перед лицом угрозы, смерти или тюрьмы. Власти ищут нашего отца, потому что он служитель. Ему грозят большие неприятности за его служение. Следование за Христом требует от нас большой цены». «Феликсу Стратину не нравится решение Ханса и Янакин. Я не знаю, что он собирается делать, но он может навредить им». Его голос напрягся. «Я просто не могу понять, почему Бог позволяет верующим переносить такие страдания за свою веру. Он такой могущественный и мог бы прекратить это». «Ты недоволен Богом?» — спросила Беттекин. Она никогда прежде не слышала от брата подобных слов. Адриан немного заколебался. «У меня просто есть вопросы. А вот и все. Если я решу следовать за Христом и принять крещение, то это изменит всю мою жизнь». Беттекин знала, что если Адриан примет такое решение, то сделает это от всего сердца. Он всегда так поступал. И хотя она уважала его за это, ей было страшно. Вдруг Бетекин услышала возле окна какой-то шорох. «Адриан!» – прошептала она, хватая его за руку. «Там кто-то есть!» Быстро подойдя к окну, Адриан распахнул ставни, затем, отойдя назад, с побледневшим лицом прошептал. «Кто бы это ни был, он только что исчез из виду». «Ты видел его лицо?» – спросила Бетекин, пока он вглядывался во тьму. Адриан вновь закрыл ставни. «Не совсем. Я лишь уловил очертания». «Как ты думаешь, за нами следят?» «Я не знаю, Бетекин». Он перешел практически на шепот. «Но мы должны быть осторожными». Сердце Бетекин упало. Их образ жизни был сопряжен с необходимостью скрываться. Если их обнаружат, многие могут оказаться в опасности. Ее тревожила мысль, что за ними могут следить. Она хотела иметь безопасное и спокойное место, которое называла бы своим домом. Однако власти продолжали охотиться за анабаптистами. Если кто-то каким-то образом заметил группки людей, спешащих ночью к их дому, то ей придется примириться с мыслью, что их дом могут взять под наблюдение. Глава 4. Я должен ехать. Лучи утреннего солнца с трудом пробивались сквозь серые тучи. Открыв глаза и потянувшись, Бетекин сладко зевнула. За последние несколько дней произошло так много событий, что ей захотелось просто расслабиться. Но тут она вспомнила о фигуре человека, которую Адриан заметил вчера вечером под окном, и ее снова охватила тревога. Кто бы это мог быть? Ее размышление прервал стук маленького кулачка в дверь. «Бетекин!» – закричал Ханс. «Мама сказала, пора вставать!» При этих словах страх Бетекин, оставшийся после вчерашнего вечера, растаял. В присутствии маленького Ханса невозможно было оставаться мрачной. Она улыбнулась и, раздвинув занавески вокруг своей кровати, спрыгнула на пол. Подрагивая от холода, Бетекин быстро надела поношенное синее платье, заплела свои светлые волосы в косу и обвела ее вокруг головы. Потом надела льняной чепчик и направилась вниз. Когда она открыла дверь из комнаты, напротив как раз выходил Адриан. Взглянув на нее, он присвистнул. «Ты что? Вообще не спала этой ночью?» «Конечно, спала». Однако она знала, почему он об этом ее спросил. Ее веки казались ей тяжелыми, словно на них лежал какой-то груз. «Ты все еще переживаешь за ту фигуру возле окна?» – спросил Адриан. «Может, нам все это просто показалось? Мы как раз говорили о священнике, и из-за этого, наверное, испугались простого шороха». При свете дня ночные тени действительно казались далекими и нереальными. «Мне не хочется даже думать об этом», – внезапно призналась Бетекин, и, обогнав брата, быстро спустилась по ступенькам. На кухне она увидела маму, которая, склонившись над огнем, мешала молочную кашу в железном горшке. Когда Бетекин остановилась возле нее, мама слегка улыбнулась. «Бетекин, помоги, пожалуйста, Хансу одеться». «Конечно, мама». Бетекин взяла Ханса на руки и погладила его светлые кудряшки. «Давай приведем тебя в порядок и приготовимся к новому дню». Кухня была самым теплым местом в доме, благодаря очагу. Бетекин посадила Ханса на кухонный стол, чтобы причесать его. Адриан сидел на скамье у стены за столом с деревянными клумпами в руках. Он наблюдал за матерью, резавшей свежую буханку хлеба на завтрак. Она делала это не так бодро, как обычно, а в ее глазах затаилось беспокойство, который Бетекин сначала не заметила. Причесывая Ханса и вдыхая запах каши, Бетекин внимательно взглянула на маму, которая незаметно смахивала с глаз слезы. Затем посмотрела на Адриана и на кудрявую головку своего младшего братика, чувствуя, как по ее спине пробежал холодок. «Что случилось? Почему никто ничего не говорит?» Дверь открылась, и вошел отец. Майкин задержал на нем пристальный взгляд, а затем улыбнулась и вроде бы успокоилась. Ханс слез со стола и подбежал к отцу, который, подхватив сына, подкинул его вверх. Малыш довольно засмеялся, а вместе с ним засмеялся и Матиус. Только тогда страхи Беттикин рассеялись. Адриан поднялся. «Папа, мы идем сегодня на работу. Ночью выпал снег». Матиус выглянул в окно. «Да, думаю, нам нужно пойти поработать хотя бы немного. Сегодня после обеда я уезжаю, так что нужно сделать как можно больше». «Ты уезжаешь? А куда?» Отец ответил не сразу. «Я расскажу обо всем за завтраком». Отец обычно не уклонялся от ответа, поэтому страх вновь подкрался к сердцу Беттикин. Она помогла матери накрыть на стол, а затем подошла к своему месту за столом возле Адриана. После молитвы она сразу спросила: «Куда ты уезжаешь сегодня, папа?» «После того, как вы вчера вечером все уснули, к нам приходил гость», — начал Матиус. Беттикин с изумлением посмотрел на Адриана. Когда их взгляды встретились, она поняла, что он тоже подумал про вчерашнюю фигуру за окном. «Он приехал в Антверпен вчера вечером», — продолжал отец. «Ему сказали найти Матиуса Венса. Сегодня мы должны с ним встретиться и вместе отправиться в Гент». Хотя отец не говорил об этом открыто, Беттикин сразу догадалась, что он уезжает в Гент, чтобы проповедовать там верующим. Ложка выпала у нее из рук. «Папа!» – прошептала она. «В Генте недавно казнили людей». «Я знаю, Беттикин», – ласково посмотрел на нее отец. «Но мне нужно поехать и ободрить оставшихся в живых». Беттикин ничего не ответила из-за сильного страха, сжавшего ее сердце. Рядом прокашлялся Адриан. «Папа, туда ехать слишком опасно». «Да, сынок, опасно». Матиус посмотрел на Адриана, Беттикин, а затем на свою жену с Хансом на руках. «Но я должен ехать». «А вы будьте мужественными», — тихо добавил он. «Молитесь за меня постоянно, пока я буду там. Этот человек встретится со мной после обеда, а потом мы...» Но Беттикин решила, что услышала уже достаточно. В отчаянии она вскочила со своего места. Отец замолчал, и на его лице отразилось удивление. Беттикин бросилась к лестнице и, задыхаясь, крикнула: «Я не хочу, чтобы ты туда ехал!» Не дожидаясь ответа, она побежала по ступенькам. Ей хотелось сейчас побыть одной. Она хотела, проснувшись, убедиться, что весь этот ужас был всего лишь сном. И если бы это было возможно. Если отец поедет в Гент, кто знает, что может с ним случиться. Бросившись на свою постель, она уткнулась лицом в подушку и зарыдала. «Беттикин». Голос был мягким и родным. Беттикин медленно подняла голову с подушки. Ее глаза были красными от слез, а выбившиеся пряди волос спадали на лицо. Рядом с ней на кровати сидела мама и нежно гладила ее по голове. «Я знаю, что ты чувствуешь, Беттикин». Она замолчала, и Беттикин придвинулась ближе. Мама обняла ее. «Я тоже боюсь за папу. Его труд опасен. Но помни, он делает то, к чему призвал его Бог. Значит, Бог и позаботится о нем». «Откуда ты знаешь, мама?» – прошептал ей в плечо Беттикин. «Откуда ты знаешь, что Бог сохранит отца?» «С отцом не приключится никакой беды, если этого не допустит Бог. А если это случится, то мы будем знать, что у него есть цель для этого». Взяв Беттикин за подбородок, мама посмотрела ей прямо в глаза. «Нам не нужно переживать о будущем, а нужно научиться любить и доверять нашему небесному отцу». Немного отодвинувшись, Беттикин посмотрела в глаза матери. «Как ты можешь быть так уверена в этом?» Майкин улыбнулась. «Дорогая, Бог намного сильнее, чем ты можешь себе представить. Он не призвал бы к этому нашего отца, если бы не знал, что из этого выйдет нечто прекрасное, и Бог вполне может сохранить отца, даже если он окажется в тюрьме. Некоторое время Беттекин молчала. «Мама», — наконец сказала она, — «вчера вечером, когда мы с Адрианом разговаривали в гостиной, мы услышали, что кто-то был за окном. Как ты думаешь, это был тот человек из Гента?» «Возможно», — протянула Майкин. «Он пришел вскоре после того, как вы с Адрианом пошли спать. Но я не могу сказать наверняка, что это был он». «Как ты думаешь, за нашим домом следят?» «Надеюсь, нет. Но постарайся не переживать, Беттекин. Помни, Бог с нами». Некоторое время они сидели в тишине. Беттекин хотелось подольше оставаться в маминых объятиях. В них она чувствовала себя в безопасности, как будто так ей ничего не угрожало. «Беттекин», — вновь мягко и тихо заговорила мама, — «Бог хочет держать тебя так же, как я держу тебя сейчас. Бог будет держать каждого из нас, если только мы позволим Ему. Он крепко прижмет нас к своему сердцу и, несмотря ни на что, пошлет нам мир». Беттекин молчала. Она ощутила мир, исходящий от маминых слов, и знала, что та права. Отец нужен в Генте. Они будут молиться за него, и он будет под покровом Божьим. Глава 5. Печатник Эоханнес. Адриану нравилось работать вместе с отцом, который часто пел или что-то весело насвистывал. Иногда они рассуждали, как лучше обрабатывать и укладывать камень при строительстве здания, а иногда говорили и о более серьезном, например, о войне между Испанией и Нидерландами. Но сегодня отец молчал. Адриану тоже не хотелось говорить. Он работал рядом с отцом, умело делая кладку, но мысли его были о другом. Сколько Адриан помнит, его отец был служителем. Он часто ездил в разные места, крестил, проповедовал и учил людей истинному пути Господнему. Иногда Адриану хотелось, чтобы он чаще бывал дома. Неопределенность такого образа жизни не давала покоя, так как они никогда не могли заранее знать, когда отца в следующий раз куда-то пригласят. Время уже клонилось к обеду, когда Матиус, наконец, начал складывать инструменты. «Идем домой обедать», — объявил он. Сердце Адриана заколотилось. Он знал, что отец уедет сразу после обеда, и кто знает, когда вернется домой. Обед, казалось, пролетел слишком быстро. Сразу после обеда Матиус, взяв свою дорожную котомку, попрощался с семьей. Потом повернулся к Адриану. «Иди за мной, сынок». Они вышли через заднюю дверь дома к небольшому сараю в конце двора, и Адриан помог отцу оседлать лошадь. Большинство крестьян из-за бедности не могли держать лошадь, но их семья все же держала лошадь, хотя и с трудом, так как отцу она была необходима для поездок. Выводя лошадь со двора, отец напоследок мягко сказал сыну: «Адриан, пока меня не будет, ты остаешься за главного в семье. Забудься о матери, сестре и младшем братике. Будь сильным ради них». Адриан посмотрел на отца. «Постараюсь, папа». «Я знаю», — улыбнулся Матиус, пожав ему плечо. «До свидания, сынок. Я надеюсь на тебя. До свидания». Адриан стоял неподвижно, наблюдая, как отец садится на лошадь. Вот он щелкнул поводьями и вместе с лошадью растворился в уличной толпе. Повернувшись, Адриан увидел, что в открытом дверном проеме стоит мама. «Ты идешь домой?» «Сейчас», — ответил он, задерживаясь еще на мгновение. Из дома не доносилось ни звука, и ему вдруг очень захотелось снова стать маленьким мальчиком, чтобы быть в безопасности на маминых руках, пока все это не закончится. Но отец надеется, что он будет ответственным за семью сейчас, пока он отсутствует. И Адриан, расправив плечи, пошел вслед за матерью в дом. Стоя возле очага, Беттикин смотрела на мыло, кипящее в железном котелке. Сегодня утром должна прийти тетя Маргретта, чтобы помочь с уборкой в доме. Беттикин всегда с нетерпением ждала ее. Тетя, казалось, всегда ободряла окружающих. Еще раз проверив котелок, она повернулась к матери. «Кажется, оно уже готово, мама!» Поставив на пол ведра, наполненные водой из колодца, Майкин откинул рукой прядь темных волос с лица. Беттикин считала, что ее мама выглядит моложе своих лет. У нее, в отличие от отца, не было седых волос. Но сейчас она выглядела усталой. «Тогда оставь его в сторону, чтобы остыло. Потом я залью его в формы. Ты отлично приготовила мыло, Беттикин». Беттикин показалось, что от улыбки матери на кухне стало светлее. Тихо напевая, она взяла из-за очага железный багор и сняла котелок с огня. Затем, поставив его на каменную плиту, еще раз помешала мыло. Дверь открылась, и на кухню ворвался холодный ветер. «Похоже, здесь варят мыло. По-моему, я не ошиблась адресом». В комнату вошла тетя Маргретта с раскрасневшимися от зимнего холода щеками. «А чем мне заняться, Майкин?» Вот такого жизнерадостного нрава была тетя Маргретта. С ее приходом в доме всегда становилось оживленно. Беттикин хотела, чтобы ее тетя жила с ними постоянно. Прошла уже неделя с тех пор, как он уехал, и Беттикин казалось, что такой долгой недели в ее жизни еще никогда не было. Хотя все и пытались вести себя непринужденно, в доме царила атмосфера ожидания. Ожидание, что отец скоро будет дома, и они будут знать, что он в безопасности. Ожидание, когда он вновь будет вместе с ними. Беттикин тоскливо посмотрела в окно. Каждый день они смотрели на улицу, но всегда видели только Адриана, уходившего утром или возвращавшегося домой вечером. Без отца он так уставал на работе, что часто шел спать сразу после ужина. Казалось, он взрослеет прямо на глазах. «Беттикин?» Она оглянулась. Тетя стояла рядом, держа свою руку на уровне головы Беттикин. «Ты уже почти такая же высокая, как я, и когда ты успела так вырасти?» Мама улыбнулась. «Мне снова пришлось удлинять ей юбки. Похоже, что она вырастает из своих платьев до того, как я заканчиваю их шить». Беттикин покраснела и рассмеялась вместе с ними. «Тетя Маргретта, просто ты не очень высокая», — сказала она. «Я, наверное, буду выше тебя». «Тетя Эта», — забежавшая на кухню Ханс, обхватила ее руками. «Оставайся на ужин, оставайся на ужин». Рассмеявшись, тетя подхватила его на руки. «А что скажет твоя мама?» «Мы все приглашаем тебя», — ответил Майкин. «И будем рады, если ты останешься». Она взяла ведро и кусок мыла. «Возьми две тряпки, Беттикин. Тетя Маргретта поможет тебе вытереть пыль наверху. А я буду работать здесь». Ханс побежал за ними по лестнице, стараясь быть рядом с тетей Маргреттой, пока она убирала в комнате Адриана. Затем Беттикин направил свою комнату напротив, чтобы вытереть пыль. Работая, она слышала пение тети Маргретты. Ханс старался подпевать ей, хотя не знал слов. Его нежный голосок вызвал у Беттикин улыбку. Раскрыв оконные ставни, она высунулась из окна и посмотрела на узкую улицу. Из окна ее комнаты город казался спящим. Только несколько человек то тут, то там спешили куда-то по мощенным улицам, да упряжка лошадей тащила повозку. Она вдруг вздрогнула от какого-то неясного шума. Развернувшись, она поспешила в комнату Адриана. Его окно выходило на другую сторону улицы, откуда и слышался шум. Тетя Маргретта с Хансом на руках наблюдала за происходящим. Когда Беткин вошла в комнату, тетя оглянулась, и Беткин показалось, что она никогда не видела ее такой серьезной. «Что происходит?» – спросила Беткин. Тетя молча освободила ей место рядом с собой у окна. Высунувшись, Беткин посмотрела на улицу. Там, направляясь к городским воротам, маршем шли испанские солдаты. Среди них, спотыкаясь, шел закованный в цепи молодой мужчина. Со всех сторон, окружая их, сбегались люди. Беткин вдруг узнала мужчину и побледнела. «Это же Иоханнес!» – прошептала она. Иоханнес был печатником и печатал много книг и листовок. Беткин знала, что он также печатал анабаптистские трактаты и брошюры для христиан. Отец часто носил несколько трактатов в потаенном кармане своей куртки. И если бы анабаптисты поймали с таким материалом, то сразу же арестовали бы. А значит, и печатнику такой литературы тоже грозили большие неприятности. Печатать анабаптистскую литературу запрещалось. «Его схватили, когда он печатал что-то противозаконное?» – спросила она у тети Маргретты. Тетя поняла, что она имеет в виду. «Возможно. Посмотри на Иоханнеса. Он что-то говорит». Но взгляд Беткин был устремлен на человека, пробирающегося через толпу. У него были такие же светлые волосы, как у Адриана, и он продвигался все ближе к солдатам и арестованному. Желая убедиться, действительно ли это Адриан, она высунулась из окна еще больше, но процессия уже завернула за угол. Еще мгновение, и они скроются из виду. Недолго думая, она развернулась и выбежала из комнаты. Когда она пробегала через кухню, мамы там уже не было. Закрыв за собой дверь, Беткин поспешила вниз по улице. Когда она догнала толпу, то солдаты и арестованные были уже возле городских ворот. Сквозь толпу Беткин с трудом видела, как два солдата устанавливают столб и складывают вокруг него дрова. Она побежала, лавируя среди людей в поисках свободного пространства, пока не оказалась в передних рядах. Молодого печатника как раз вели к столбу. В его темных глазах вспыхивали то тревога, то умиротворение. Но Беткин слышала, как он тихо что-то напевал, когда солдаты привязывали его к столбу. Вот к нему подошел палач с горящим факелом в руках. Увидев его, Иоханнес замолчал, и Беткин увидела, что он поднял глаза к небу. Его губы вновь зашевелились, и Беткин показалось, что он в это мгновение предавал себя Богу. Когда палач опустил факел, чтобы зажечь дрова, Беткин отвернулась. Последовавшая затем картина была слишком ужасной для созерцания. Продвигаясь в толпе, она вновь увидела светлую голову. Это, несомненно, был ее брат. Она направилась в его сторону и вскоре оказалась достаточно близко, чтобы слышать, как он разговаривает с солдатом. «Что он сделал?» Услышала она вопрос Адриана. «Какое преступление он совершил?» «Он печатал противозаконную литературу». Солдат сплюнул на землю, едва не попав на ногу Беткин. Отпрянув назад, она посмотрела на брата, который, казалось, не замечал ее. «Он печатал литературу, которую читают еретики», — продолжал солдат. «Он получил по заслугам». Взглянув в его жесткие глаза, Беткин ощутила холод. Ей не хотелось больше оставаться здесь. Адриан направил свою сторону, но она не стала его дожидаться. Нужно побыстрее уходить с этого места. Адриан догнал ее, когда она сворачивала на свою опустевшую к этому времени улицу. «Беткин, тебе не нужно было идти. Ты же знаешь, что Иоханнес не сделал ничего плохого». «Я знаю». Она замолчала. Ей мешал говорить тяжелый комок в горле. «Они делают такие ужасные вещи, Адриан!» Испанцы считают угрозой всех, кто не принадлежит к государственной церкви, даже тех, кто только сочувствует инакомыслящим, — сказал он. На его лице отразилось беспокойство. Я видел, как они выводили Аханеса из тюрьмы. Она удивленно посмотрела на него. «Ты видел это?» Я работал на углу улицы, когда они выходили из ворот. Все кричали, что он еретик, но он молчал. Дрожащим голосом Бетекин сказала брату: «Ты поступил очень смело, заговорив с тем солдатом». «Скорее глупо, а не смело. Если он подумает, что я сочувствую...» Адриан замолчал на полуслове. Шум толпы постепенно отдалялся. Бетекин с облегчением вошла в дом и, закрыв дверь, напрочь отмежевалась от внешнего мира. Глава 6. Новости от незнакомца. В тот же день после обеда Бетекин решил навестить Элисабет. На улицах уже было спокойнее, хотя люди, казалось, все еще более взбудоражены казнью. Бетекин с облегчением увидел вдали мастерскую портного. Когда она вошла в комнату, там была только Элисабет. Ее лицо просветлело, когда она увидела гостью. «Я так надеялась, что ты придешь!» «Как ты себя чувствуешь, Элисабет?» — спросила Бетекин, присаживаясь возле нее. «Лучше. Мама постоянно ухаживает за мной», — ответила она. И, наклонившись, произнесла: «Бетекин, я все видела из окна». «Ты говоришь о казни печатника?» Элисабет кивнула, и в ее глазах мелькнул гнев. «Я с ужасом наблюдала за всем этим. Как можно быть такими жестокими?» «Городские власти утверждают, что исполняют свой долг», — осторожно ответила Бетекин. «Но это несправедливо!» Элисабет судорожно вздохнула. «Может быть, Эханес и печатал что-то незаконное, но он не заслужил смертной казни. Мне очень нравятся люди, которые не боятся любой ценой держаться своих убеждений, особенно анабаптисты». Она пристально посмотрела в глаза Бетекин. «Что ты думаешь обо всем этом?» «Я знаю, что закон повелевает уничтожать их, но это ужасный закон. Мне хотелось бы, чтобы этот закон отменили». Кивнув, Бетекин невнятно пробормотала, что согласна с ней, но ей не хотелось говорить слишком много. Голос Элисабет смягчился. «Моя мама хочет больше знать об анабаптистах. Они ей очень нравятся». Бетекин затаила дыхание. «Она действительно этого хочет? Ее не удовлетворяет католическая церковь?» Элисабет вдруг замолчала, и в ее глазах появилась тревога. «Вообще-то я не должна рассказывать тебе об этом. Бетекин, пожалуйста, никому не говори о нашем разговоре». «Не буду», — пообещал Бетекин. «Но как твоя мама узнает то, что хочет?» Элисабет слегка пожала плечами. «Я не знаю, с кем она будет говорить, но мне хочется, чтобы она была осторожной. Я ей так и сказала, а она ответила, что не собирается торопить события». Через несколько минут Бетекин попрощалась с Элизабет и поспешила домой, обходя стороной площадь, на которой сожгли печатника. Мягкий свет масляной лампы освещал комнату. Майкин сидела за прялкой возле очага, накладывая волокна шерсти на веретено, чтобы потом спрясть их. Этой зимой она обещала Бетекин научить ее этому ремеслу, но пока та просто с интересом наблюдала за ее работой. В комнату, застегивая куртку, вошла тетя Маргретта. «Мне пора уходить, Майкин», — сказала она. «Я собиралась вернуться домой засветло, а уже смеркается». Мама ответила не сразу. Некоторое время в комнате слышалось только жужжание прялки. Затем она, не поднимая головы, тихо сказала: «Я переживаю сейчас за Матеуса. Я молилась за него целый день». Бетекин с трудом сглотнула. Она все еще видела солдат, ведущих арестованного по улице, и палача, протягивающего руку с горящим факелом. С отцом ничего подобного не может произойти. Нет, нет. Тетя Маргретта медленно повернулась. Он когда-нибудь отсутствовал так долго? Мама отрицательно покачала головой. Обычно он возвращался домой через несколько дней. А сейчас прошла уже неделя, а его все нет. Вся семья замолчала, но по глазам присутствующих было видно, как они переживают за отца. Наконец тетя Маргретта предложила: «А давайте прямо сейчас за него помолимся». Мама слабо улыбнулась. «Хорошо, можешь помолиться за нас». Тетя Маргретта встала на колени, а вместе с ней и все остальные. «Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Иисуса». Ее голос звучал приглушенно и благоговейно, и Беттекин, слушая ее, почувствовал себя лучше. «Мы просим Тебя оградить Матуса от всякого зла. Если ему сейчас угрожает опасность, защити его и помоги ему вернуться домой. Но прежде всего мы просим, да будет воля Твоя». Когда она закончила молиться, мама выглядела умиротворенной. «Бог всем управляет», — мягко заметила она, — «и мы можем быть спокойны». Тетя Маргретта направилась к двери. «Мне нужно идти. Берегите себя». «Будь осторожной на улице, Маргретта», — предупредил ее Майхин. «Люди еще не пришли в себя после того, что произошло сегодня». Адриан поднялся. «Я провожу тебя». «Спасибо», — облегченно выдохнула тетя Маргретта. «Мне не очень хотелось идти домой одной». Когда дверь за ними закрылась, Беттекин увидела, что мама вновь взяла веретено. «Мне хочется быть такой же смелой, как ты, мама», — внезапно призналась она. Мама посмотрела на нее. «Что ты имеешь в виду, Беттекин?» «Ну...» — Беттекин смутилась. «Ты никогда ничего не боишься». Мама слабо улыбнулась. «Нет, Беттекин, и я иногда испытываю страх, но молитва дает мне смелость идти вперед». Прялка уже крутилась медленнее. «Она укрепляет мою веру в Бога». «Как бы я хотела иметь такую веру!» Беттекин с отсутствующим взглядом распрямила складки своего платья. «Это возможно, моя ласточка, если ты исповедуешь свои грехи и решишь следовать за Иисусом, то Он поможет тебе надеяться на Его силу, и ты будешь спокойна за папу, даже если он умрет». Ее вопрос был таким прямолинейным, что у Беттекин перехватило дыхание. «С отцом все будет хорошо. Даже если это произойдет, Беттекин, он христианин. Поэтому окажется на небесах. Там не будет ни боли, ни страданий, ни скорби». Мамин голос на мгновение прервался. «Конечно, нам будет его не хватать, но мы будем знать, что он в лучшем месте». Беттекин, глубоко задумавшись, молчала. Она часто слышала о небесах, о том, как там хорошо и как счастливы их обитатели. Родители часто говорили о них. Ее размышление прервал голос мамы. «Как ты проведала Элисабет сегодня?» Беттекин посмотрела ей в глаза. Она призналась, что восхищается верующими, и что закон, по которому их убивают, ужасный. Ей еще хотелось поведать, что Элисабет рассказала ей о своей матери, но она пообещала подруге молчать об этом. Мама задумалась. «Этот мир — греховное место», — мягко заметила она. «Но в Библии сказано, что нам нужно надеяться на Бога, а полное доверие Ему наполняет нас мужеством». Беттекин посмотрел в окно. Где-то там, в мрачной темноте, находился ее отец. Может быть, он прямо сейчас бежит по лесу, спасаясь от преследователей. Она покачала головой, стараясь отогнать от себя подобные мысли, и стала думать об Адриане и тете Маргретте, идущих по улице. По крайней мере, им ничего не грозит. Она надеялась, что это именно так. После казни печатника ей казалось, что опасность поджидает их за каждым углом. Адриан радовался возможности побыть одному после того, как проводил тетю Маргрету и уже шел домой. Он испытывал смешанные чувства, слушая молитвы своей матери и тети. Это он должен был молиться и быть опорой матери. Отец поручил ему быть главным в семье. Но как он может это исполнить, если у него нет такой веры, как у мамы? Он уже собирался свернуть на свою улицу, когда услышал позади себя цокот лошадиных копыт. В ночной тьме виднелся только неясный силуэт всадника. Его шляпа была опущена по самые глаза. На отца он был не похож. Адриан ускорил шаг, но цокот копыт приближался. Остановившись, он прислушался. Он был уже почти дома. Не к их ли дому спешит всадник? Адриан решил побежать, но сделать это за домами, а не на улице. Свернув в узкий переулок, он пустился бежать. Открывая заднюю дверь дома, он услышал, что всадник остановился у их ворот. Войдя в дом, Адриан тихо сказал матери: «К нам кто-то приехал, и я сейчас пойду посмотрю». Взяв фонарь, он открыл переднюю дверь. «Кто там?» – спросил он. «Здесь живет Матеус Венс». Всадник остановил лошадь в круге света от фонаря. «Да, господин». Его охватила тревога. Откуда этот незнакомец знает его отца? Впрочем, отец из-за своих поездок был знаком со многими людьми. «У меня есть новости о вашем отце», — сказал незнакомец, «но я не хочу говорить об этом здесь». «Конечно, проходите». Адриан провел мужчину на кухню. Майкин, побледнев, отложила веретено. «Что случилось?» — спросила она. Незнакомец успокаивающе поднял руку. «Насколько мне известно, с вашим мужем все в порядке, но, возможно, понадобится еще несколько дней, прежде чем он сможет приехать домой». Он замолчал, окидывая взглядом Беттекин, сидевший у очага с Хансом на руках. Его голос смягчился. «Несколько ночей тому назад нас обнаружили во время нашего собрания. Некоторых верующих схватили, но другим удалось бежать. Ваш муж тоже скрылся». Майкин немного успокоилась. «Где он сейчас?» – тихо спросила она. «Он скрывается у нас дома. Просил сообщить вам о случившемся, вот поэтому я и приехал». Он внимательно посмотрел на Майкин. «Солдаты ищут его, поэтому ему небезопасно сейчас отправляться в обратную дорогу». Наступило долгое молчание, пока члены семьи осмысливали услышанную новость. Наконец Майкин кивнула. «Большое спасибо за ваш приезд», — сказала она. «Может быть, выпьете что-нибудь горячее перед дорогой?» «Нет, мне нужно спешить». Мужчина направился к двери. «Я заехал лишь для того, чтобы сообщить вам о вашем муже». «Тогда, пожалуйста, возьмите свежую буханку хлеба от меня, как знак моей признательности», — попросил его Майкин. «Она понадобится вам для поддержания сил по дороге домой». Когда незнакомец уехал, Адриан подошел ближе к матери. «Ты знаешь его?» — Майкин улыбнулась. «Это тот незнакомец, который приходил за отцом в ту ночь, когда вы с Беттекин уже спали. Увидев его, я переживала, не принес ли он печальную весть. Но Бог ответил на наши молитвы. Давайте поблагодарим его за это прямо сейчас». Замешательство вновь охватило Адриана, когда он вместе со всеми преклонил колени. «Мама так просто и всецело доверяла Богу. Будет ли когда-нибудь и у него такая же вера?» Глава 7. Возвращение отца. День, когда вернулся отец, Беттекин запомнила навсегда. В тот день небо было ярко-синим, а солнце даже немного нагрело траву во дворе, где она помогала матери стирать белье. Неподалеку играл Ханс, и его светлые волосы развивались под теплым мартовским ветерком. Рядом на ступеньках сидел Адриан, выстругивая деревянную лошадку для своего младшего братика и что-то насвистывая. Он уже закончил кладку стены, которую они возводили вместе с отцом, поэтому стал чаще бывать дома. Хотя Беттекин и переживала за отца, этот день ее радовал. Мама уже начала расстилать белье на траве для просушки, как вдруг в конце улицы послышался топот лошадиных копыт. «Адриан, пойди посмотри, кто это едет?» «Может, кто-то из знакомых?» – попросила она сына. Беттекин тоже побежала вслед за братом к воротам перед домом. Это был всадник на лошади. Когда он поднял руку, приветствуя их, девочка вмиг поняла, кто это. «Папа!» – закричала она. Пока открывала калитку, отец спрыгнул с лошади. «Папа, ты вернулся!» – только и могла прошептать Беттекин. Матеус засмеялся и начал кружить дочь так, как будто она была не тяжелее Ханса. «Я с трудом дождался, когда вернусь домой и снова увижу вас». Тут к ним быстро подошла мама, за которой не отставал Ханс. Все разговаривали и смеялись одновременно, пока мама не вспомнила, что за домом их ждет замоченное белье. «Мы закончим то, что уже замочили в тазике, и на этом на сегодня достаточно», — объявила она сияющими глазами. «А потом мы с Беттекин испечем на ужин особенный пирог». Беттекин только сейчас поняла, как ее угнетал страх, пока отца не было дома. «Давай я сама достираю, мама», — предложила она. И когда бежала ко двору за домом, ей казалось, что она летит над землей. Отец с Адрианом повели лошадь в сарай. Закончив стирать, Беттекин присоединилась к ним. Этой маленькой лошадке пришлось преодолеть долгий и тяжелый путь, как раз говорил отец, когда они вошли в сарай. Но она отлично с этим справилась. Улыбаясь, Адриан ласково погладил лошадь по гриве. «Я так рад, что ты снова в безопасности, папа!» «А ты, Беттекин?» — подмигнул ей отец. Она засмеялась в ответ. «Когда ты рядом, нам всем хорошо!» Беттекин понаблюдала за ним еще немного, а затем направилась в дом. Мама уже готовилась печь пирог. Сначала она смешала сухофрукты, почищенные орехи, творог и прессованный изюм. Добавив в эту смесь сахар и корицу, она попросила Беттекин взбить яйца и положить сливочное масло. Наконец пирог поставили на огонь, и его сладкий аромат вскоре наполнил дом, заставляя Беттекин облизываться в предвкушении ужина. Когда пирог был готов, мама отставила его в сторону остывать, а сама начала быстро готовить основное блюдо – рагу. Повесив кастрюлю с рагу тушиться над огнем, мама улыбнулась Беттекин. «Я помогу тебе сегодня накрыть на стол, Беттекин. Принеси розовую скатерть». Беттекин широко открыла глаза. Эту скатерть мама использовала только для особенных гостей и по праздникам. Заметив ее удивление, мама рассмеялась. «Сегодня особый вечер, Беттекин. Отец снова дома и в безопасности. И это чудесный повод для праздника, не так ли?» Беттекин побежала в гостиную, в серванте которой мама берегла аккуратно сложную скатерть. Ее насыщенный розовый цвет превратил скромное помещение кухни во дворец. Мама зажгла две свечи и поставила их в центре стола. Их мерцающее пламя наполняло комнату теплом и уютом. Ханс, хлопая в ладоши, бегал по кухне. «Это так красиво, мама!» «Да, сынок», — смеясь отвечала она, — «сегодня мы будем ужинать по-королевски». Она вновь повернулась к очагу, чтобы проверить рагу. Ужин в тот вечер проходил в такой спокойной и умиротворенной обстановке, которой у них ни разу не было в отсутствии отца. Беттекин, сидевший на скамейке рядом с Адрианом, казалось, что она самая счастливая во всем мире. Когда посуда была помыта и поставлена на место, вся семья собралась у очага. Мама села за прялку, а отец собрал вокруг себя детей. «Как хорошо снова быть дома!» — улыбаясь, сказал он. «Мне так не хватало этих длинных вечеров со всеми вами!» Мама смотрела на него с глубоким умиротворением в глазах. «Незнакомец сказал, что на собрании кого-то задержали», — вспомнил Адриан. Отец кивнул утвердительно, но, судя по всему, не хотел больше говорить об этом. «Господь защитил нас», — просто сказал он. «На нашем собрании был человек, который служил у королевского судебного пристава в городе Генте. Мама не сумела сдержать вздох. Он предал вас?» Отец отрицательно покачал головой, а на его лице появилась широкая улыбка. Его зовут Антонис Эйсбардс. Он часто присутствовал на казнях христиан в Генте. В конце концов, на него это так повлияло, что он решил оставить службу у пристава и следовать за Христом. В тот вечер, когда я был там, он как раз говорил о своем желании принять крещение. Отец взволнованно продолжал. «Вы только подумайте! Он знает об опасностях, угрожающих верующим, и решил принять нашу веру. Я разговаривала с ним сегодня утром перед отъездом. Он собирается бежать во Фрисландию, потому что там, где он сейчас, оставаться слишком опасно. Вряд ли он сможет много зарабатывать там на жизнь, но он обладает удивительным мужеством. Он согласен оставить все, к чему привык, ради Христа. Да хранит его Господь, — мягко заметила мама. Я хочу рассказать историю Антониса на следующем собрании, — сказал отец. Мне кажется, это ободрит нашу церковь твердо держаться веры. Когда огонь в очаге превратился в тлеющие угольки, отец достал Библию и начал осторожно листать ее страницы. Я хочу поделиться с вами одним стихом, который утешал меня, когда меня не было дома, — сказал он, обводя взглядом свою семью. Это первый стих 26-го псалма. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Он на мгновение замолчал. Господь на нашей стороне, поэтому нам нечего бояться. Никто и ничто не сможет поколебать наше мужество, если будем надеяться на Него. В Боге мы обретаем прибежище для своей души. Беттикин взглянул на Адриана. Тот смотрел на очаг, и в его голубых глазах ничего невозможно было прочитать. Ее увлекла история отца и слова, прочитанные из Библии. Да, их жизненный путь нелегкий, но Бог на их стороне, и этого достаточно. Оказавшись в своей комнате, Беттикин поставил свечу на табуретку рядом с кроватью и расплела косы. При неярком свете свечи они приобрели золотистый оттенок. Расчесываясь, она попыталась представить, что пришлось пережить Антонису, ведь ему понадобилось много мужества, чтобы отказаться от своего прежнего образа жизни ради Христа. Положив расческу, она подошла к открытой двери, чтобы закрыть ее перед сном. Вдруг до ее слуха донесся тихий разговор внизу. «Что произошло, Матиус?» — спрашивала мама. Беттикин замерла. С верхней ступеньки она видела родителей, сидящих у очага. Они же ее не видели. Она уже собралась закрыть дверь, когда слова отца вновь привлекли ее внимание. Собрание проходило на сеновале на чердаке в одном сарае, приглушенно говорил он. И окрестил четверых, двух женщин, Антониса, Эйсбардса и парнишку такого же возраста, как Адриан. Когда мы молились, то услышали снаружи топот галопом мчащихся, скачущих лошадей. Беттекин услышала, как мама ахнула, в то время как отец продолжал. Когда из-за деревьев появились солдаты, наш хозяин открыл нижнее окно, и первыми начали убегать женщины и дети. Другие выбрались через окно на чердаке, соскальзывая на землю по веткам дерева, растущего сразу за сараем. Я успел уйти за женщинами и детьми как раз перед тем, как солдаты ворвались внутрь. Они арестовали 10 человек. Отец посмотрел на угли в очаге. Двое из них тут же отреклись от веры. Тихо сказал он. Один из них тот парнишка, которого я только что крестил. «Ух, Матеус!» — выдохнула мать. В глазах отца заблестели слезы. Он был не старше Адриана Майкин. Ему было страшно умирать. Я молюсь, чтобы Бог помиловал его душу. Беттекин не хотелось слушать дальше. Она бесшумно закрыла дверь и легла на кровать. Дрожа не от холода, а от озноба, она натянула одеяло до самого подбородка. Она знала, что отец всегда в опасности, когда едет куда-то. Но ей еще не приходилось слышать подобные истории. Она долго лежала, глядя в темноту, пока ее, наконец, не сморил сон. Глава 8. Кого мне бояться? Адриан никак не мог уснуть. Он ворочался и метался в постели, а перед его глазами мелькало множество разных картин. Казнь печатника Иоханнеса, опасная поездка отца, казни других верующих в городе. Многих из них он не знал, но их объединяла одна общая цель – жить или умереть за Христа. Но почему Бог позволяет происходить всему этому? Где его любовь, его милость во время этих страданий и постоянной опасности? Он подумал о Беттекин, ее открытых и честных голубых глазах, которые либо омрачались безмолвным беспокойством, либо искрились радостью жизни. Она так похожа на маму. А похож ли он на отца? Ему хотелось быть таким, как отец. Но возможно ли это, если у него нет такой веры? Выскользнув из-под одеяла, он преклонил колени и уткнулся лицом в ладони. Шли минуты, и он вскоре задрожал от холода. Тем не менее, он продолжал ждать. Но ответов на его вопросы не было. И никакое спокойствие его не наполнило. Было только молчание. Держа Ханса за ручку, Беттекин шла вниз по улице. День выдался погожим и солнечным, но на высоких крышах каменных домов лежал снег, выпавший прошлой ночью. «Скоро наступит апрель, и придет весна», — говорила она Хансу. «Я никак не могу ее дождаться». Ханс вопросительно посмотрел на сестру. «Весны?» «Это когда становится тепло и начинают цвести цветы», — объяснила она. «Нам не нужно будет носить куртки, и можно будет бегать босиком по траве». При мысли об этом ее сердце затрепетало от восторга. Ханс указал на птичку, которая летала над ними, охотясь, видимо, за насекомыми. «И мы будем летать?» «Ох, Ханс!» — веселый смех Беттекин вызвал улыбки у женщин, проходивших мимо. «Почему ты так решил?» «Ну да, наверное, наш дух будет летать». «Наш дух?» — вновь не понял Ханс. «То, что мы чувствуем внутри. Наши сердца будут петь». Они уже были в центральной части города. Мимо промчалась упряжка лошадей, и Беттекин потянула Ханса в сторону. «Мы должны идти вот здесь». Ханс в припрыжку бежал рядом с ней и беспрерывно стрекотал обо всем на свете. Беттекин поправила корзинку на руке, и ее лицо посерьезнело. Она вспомнила, что их отец чудом избежал ареста. Она не говорила об этом с родителями, и ей казалось, что если она не будет это с ними обсуждать, то с ними ничего плохого не случится. «Привет, привет!» — Беттекин оглянулась. Тетя Маргретта сметала снег со ступенек дома, в котором она жила со своими родителями. «Ты выглядишь такой задумчивый!» — улыбаясь, заметила она. Беттекин заставила и себя улыбнуться. «Я иду забрать заказанную мамой шерсть. Зайди, побудь у нас немного», — пригласила ее тетя Маргретта, открывая дверь. По бабушкиной кухне разносился вкуснейший запах свежеиспеченного хлеба. Ее фартук был обсыпан мукой, а на лице играла теплая улыбка. «Давненько я вас не видела», — радостно воскликнула она, обнимая Беттекин и Ханса. «Садитесь, попробуйте свежего хлеба. Ну что у вас новенького произошло в последнее время?» Ханс ответил первым. «Вчера папа плесол домой, и у нас был пилок на ужин». «Правда?» – улыбнулась ему бабушка. «Слава Богу, что он уже дома!» «Мне так не хочется, чтобы он уезжал», – призналась Беттекин. Бабушка ласково посмотрела на внучку. «Ты очень любишь его, да?» Беттекин промолчала, а бабушка задумалась. Потом положила нож на стол и поманила ее рукой. «Я хочу тебе кое-что показать, Беттекин». Она повела внучку наверх в свою спальню. Там достала из-под матраса Библию и бережно открыла ее. Вот стих, который успокаивал меня в такое время. Это первый стих 26-го псалма. «Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Беттекин замерла. Был ли в этом стихе сокрыт какой-то особый смысл? Отец тоже читал его вчера вечером перед сном, а сейчас бабушка вновь напоминает о нем. Бабушка положила руку на плечо Беттекин. «Просто цени то время, когда вы вместе, а этот стих ты можешь выучить наизусть». Беттекин не могла говорить. Бабушка же с любовью и лаской, глядя на нее, казалось, понимала внучку без слов. Место для собрания находилось в гуще леса, недалеко от усадьбы Иоса Мартене, но далеко от городских ворот. То тут, то там молчаливые силуэты пробирались в темноте, чтобы собраться на этом месте, освещаемом тусклым светом лампы. Адриан стоял рядом с Петером возле тихо журчащего неподалеку ручья. Зная, что его друг будет этой ночью принимать крещение, Адриан время от времени искоса поглядывал на него. Вот Петр поймал его взгляд и улыбнулся. Казалось, его переполняет чувство мира. Зато Адриан не мог избавиться от беспокойства. Он восхищался Петром, который был твердо уверен в том, что поступает правильно. Его друг решил следовать за Иисусом, чего бы это ему ни стоило. Но сейчас Адриан чувствовал напряжение. После недавнего случая, произошедшего с отцом в Генте, преследования казались ему как никогда близкими. Отец подошел поближе к свету и поднял Библию. Твердым голосом он начал говорить. В послании к Галатам, 3 главе, есть стих, в котором написано: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Молодой брат, стоящий перед нами, покаялся в своих грехах и теперь желает принять крещение. Этим внешним признаком заключенного им завета с Богом он перед всеми свидетельствует, что совлек с себя ветхого человека и облекся в нового. Отец оглядел слушателей. «Покаявшись в своих грехах, вы возрождаетесь духовно, пробуждаясь от смерти в жизнь. Бог преобразит вас в новое творение, превратит из греховного человека в такого, который пребывает в мире со Христом. По вере в Евангелие Иисуса и силу Духа Святого ваша жизнь может обновиться, и вы также будете готовы к крещению». Он остановился. а Адриан почувствовал, как взволнованно забилось его сердце. Принятие этого дара спасения означало бы свободу. Он будет свободен от вины и сможет просто доверять Богу. Чего же он ждет? Вдруг ветер донес до них топот лошадиных копыт. За считанные секунды на поляне появились солдаты. Они кричали и размахивали дубинками. Времени на раздумья не было. Схватив Ханса, Адриан бросился к лесу. Беттекин побежала за ним, оглянувшись как раз перед тем, как скрыться в кромешной тьме. Все, кроме пятерых верующих, смогли убежать. Заметив в маленькой группе арестованных знакомую фигуру, Беттекин замерла на месте. «Беттекин!» – прошептал Адриан. «Нам нужно бежать!» Схватив ее за руку, он помчался по направлению к дому. Она, спотыкаясь и тихо рыдая, бежала следом. Когда они оказались дома, там их уже ждал отец. Он ничего не сказал, просто привлек всех троих к себе и крепко обнял. Адриан понял, что он тоже заметил среди арестованных маму. Когда все легли спать, Беттекин выскользнула из комнаты и спустилась вниз. Отец хранил Библию в серванте, но сказал, что они могут пользоваться ею, когда захотят. Она осторожно принесла ее на кухню, где в очаге все еще тлели угли. Света едва хватало, чтобы различать слова в Библии. Она открыла книгу «Псалтирь» и начала искать тот стих, о котором ей говорила папа и бабушка. Она провела пальцем вдоль слов, которые призывали ничего не бояться, если ее крепостью в жизни будет Господь. Боль в ее сердце, казалось, уже невозможно было вынести. «Дорогой Боже!» – прошептала она. «Позволь, пожалуйста, маме вернуться домой». Слезы вновь начали застилать ее глаза и стекать по щекам. Отец вернулся домой всего неделю назад, а теперь мама в тюрьме, и я не хочу, чтобы она умерла. На странице перед ее глазами три слова размылись, но затем вновь стали четкими. «Кого мне бояться? Бог будет держать всех нас, если мы только позволим Ему», — когда-то говорила мама. «Он держит нас близко к своему сердцу и дает нам мир, несмотря ни на что. Господь на нашей стороне, поэтому нам нечего бояться», — говорил отец. «Никто и ничто не сможет поколебать наше мужество, если мы доверяем Ему. В Боге мы находим прибежище для своей души. Кого мне бояться?» Перечитывая эти слова, Беттекин почувствовала, как ее сердце начинает наполняться надеждой. Когда она, наконец, закрыла Библию, поток слез прекратился, а на лице появилась слабая улыбка. Глава 9. Вопросы Адриана. В то утро на кухне было холодно и тихо. Обычно в это время мама уже разводила огонь и готовила завтрак. Желая убежать в свою комнату, Беттекин на мгновение задержалась в двери. Пережить этот день без мамы будет тяжело. И еще хуже то, что теперь их отцу угрожает смертельная опасность, особенно если он будет оставаться здесь. Сейчас, когда маму арестовали, властям может понадобиться совсем немного времени, чтобы найти и ее мужа. Вдруг она почувствовала на своем плече чью-то руку. Отец смотрел на нее с улыбкой, в которой, казалось, притаилась безмолвная боль. «Мы с Адрианом будем помогать тебе. Насколько это возможно, Беттекин?» Стоя рядом с отцом, Адриан кивнул. «Мы еще вместе и можем помогать друг другу». Матус ободряюще кивнул им, так держать. Он подошел к очагу и разжег огонь. «На завтрак я нарежу хлеб», — сказал он, когда огонь начал разгораться. «Нам много не нужно. Позже я попрошу тетю Маргретту помочь нам». У горла у Беттикин запершило так, что она едва смогла спросить: «Папа, а мама когда-нибудь вернется домой?» Он с болью во взгляде посмотрел на нее. «Не знаю, Беттикин. Давайте вместе помолимся об этом». Они уже молились об этом вчера вечером, и Беттикин часто просыпалась ночью и молилась, пока вновь не засыпала. «Это поможет мне успокоиться», — только и сказала она в ответ. Матеус улыбнулся. «Я рад, что молитва придает тебе смелости. Мы должны непрестанно молиться». Тут послышалось тихое хныканье. В дверях родительской комнаты стоял Ханс, сжимая в руках одеяло и широко раскрыв испуганные голубые глаза. «Где мама?» — спросил он. Матеус быстро подошел к своему младшему сыну и взял его на руки. «Ее пока здесь нет, Ханс». Он с трудом сглотнул и провел рукой по светлым волосам сына. «Мы будем молиться, чтобы она снова вернулась домой, хорошо?» Ханс согласно кивнул и положил голову на плечо папы. Закрыв глаза, Матеус начал приглушенно молиться. «Дорогой Господь! Ты знаешь, что произошло с нашей мамой, и как сильно мы скучаем по ней. Просим тебя, сохрани ее в безопасности и верни ее вновь домой. Но пусть будет на то не наша воля, а твоя». Беттикин все время думала, как Бог ответит на молитву отца. Она часто размышляла об этом в течение дня. Сейчас еще хуже, чем в те времена, когда отец ехал проповедовать в далекие города. Что мама делает в тюрьме? Выпустят ли ее когда-нибудь и разрешат ли вернуться домой? Солнце уже стояло высоко в небе, когда пришла тетя Маргретта. Она взяла Ханса на руки и крепко обняла Беттикин. Зарывшись лицом в ее фартук, Беттикин зарыдала. Так они просидели очень долго. Пятерых узников поместили в две камеры. Ханса Мюнсдорпта в одну, а четверых женщин в другую. Майкин Венс, закрыв лицо руками, преклонила колени на холодном каменном полу. «Мой дорогой муж и дети нуждаются во мне, Господи!» — тихо умоляла она. «Они нуждаются во мне!» Ее молитва сменилась рыданиями, сотрясающими все ее тело. Чья-то рука мягко легла на ее плечи, и Янакин Мюнсдорп тихо сказала: «Мужайся, сестра, ты не одна». Две другие женщины, Марикин и Лискин, преклонили колени рядом с ними. Они вместе молились, вознося свои сердца к Богу. Он услышал и нежно ниспослал свою любовь и мир в их души. Хмурый Адриан ожесточенно принялся за работу. «Что там говорил Беттикин? Молитва успокаивает меня». А ему не хотелось даже пробовать молиться. И если бы Бог действительно заботился о них... Он рывком открыл ящик с инструментами. «Если Бог такой добрый и любящий, почему Он допускает, чтобы таких людей, как его мать, арестовывали? Она ничего не сделала, чтобы заслужить это, и она нужна им, отцу Беттикин, маленькому Хансу, она нужна им всем. Это так несправедливо». В тот день отец остался дома, сказав, что ему нужно поститься и молиться. Их нынешнее положение было мрачным, а будущее казалось еще мрачнее. Все это давило на сердце Адриана. В тот вечер за ужином он лишь делал вид, что ест копченую селедку, Да и остальные поступали точно так же. Когда отец принес к столу Библию, он выпрямился. Может быть, отец прочитает что-то, что поможет ему почувствовать себя немного лучше. В тот вечер Матиус начал читать из Евангелия от Матфея, 5 глава, 11-12 стих. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде нас, прежде вас». Остановившись, он посмотрел на Адриана. «Думаю, сынок, тебе нужно запомнить эти стихи. А всем нам», — добавил он, глядя на сидящих за столом. «Мама в тюрьме, но мы знаем, это потому, что она любит Бога. Когда мы страдаем ради Него, то можем радоваться, ибо наша награда будет велика». «Папа», — прошептал Ханс, — «я хочу, чтобы мама вернулась домой». «Мы все хотим этого, сынок», — нежно ответил отец, — «и будем молиться, чтобы Бог позволил этому случиться. Но нам также нужно помнить, что Бог с ней, и Он сделает то, что будет лучше». Адриан невидящим взором смотрел на очаг. Как можно поверить, что Бог делает то, что действительно лучше, если его мама в тюрьме? «Адриан!» Он оглянулся и увидел в открытых дверях Беттекин. «Что ты делаешь?» Адриан ничего не ответил. Она с любопытством подошла к нему и стала рядом у окна. «На что ты смотришь?» «Я не вижу ничего особенного на улице». «Я смотрю не на улицу». «А, — понимающе кивнула она, — ты смотришь на тюрьму?» Некоторое время она также молча смотрела на серое здание. «Как ты думаешь, что делает сейчас мама?» Адриан пожал плечами. «Возможно, пытается уснуть». Он с грохотом закрыл ставни. «Или молится. Хотя я не уверен, что от молитвы будет какой-нибудь прок». «Адриан!» «Нам следует признать это, Беттекин», — почти шепотом сказал он. «Мама в тюрьме, и мало шансов, что мы когда-нибудь увидим ее». У нее перехватило дыхание. «Но мы должны верить, что Бог...» «Бог что?» — прервал он ее, отворачиваясь в сторону. «Власти решили покончить с нами. Они думают, что мы предатели. Где Бог во всем этом?» Долгое время она молчала. «Отец всегда говорил, что Бог — прибежище для нашей души. Разве ты не веришь в это?» Он беспокойно провел рукой по волосам. «Я хочу верить, но уже ни в чем не вижу смысла». В ту ночь Адриан, уставившись в темноту, снова не спал. Глава 10. Зачем молиться? Беттекин вместе с тетей Маргретой направлялась на рыночную площадь. Она чувствовала себя неуютно. Ей казалось, что на них все смотрят подозрительно. Но, по-видимому, их заметила только одна богато одетая женщина, которая, подобрав свои юбки и сморщив нос, осторожно обошла их стороной. «Ты собираешься сегодня в гости к Элизабет?» — спросила тетя Маргрета. Беттекин отрицательно покачала головой. «Не сегодня». «Почему?» «Отец Вилс...» Беттекин замолчала и тяжело вздохнула. «Однажды, когда я пришла в гости к Элизабет, он был там. Ей совершенно не хотелось, чтобы священник узнал, чья она дочь. Тетя некоторое время молчала. «Скорее всего, его там не будет. Но если будет...» Она снова замолчала. «Дело в том, что Элизабет заметит, что ты перестал навещать ее. Хочешь, я пойду с тобой?» В этот момент они как раз заходили в лавку, и Беттекин смогла только прошептать в ответ. «Спасибо. Я буду тебе очень благодарна. Через несколько минут они уже подходили к дому Вилсов. Дверь им открыла мама Элисабет, которая искренне обрадовалась, увидев их. «Как хорошо, что вы зашли к нам!» — воскликнула она. «Заходите, пожалуйста!» Бледная Элисабет, сидевшая возле камина, пожала руку Бетекин. «Мне так жаль, что такое случилось с твоей мамой, Бетекин», — мягко сказала она. Бетекин почувствовала, как ее глаза наполняются горячими слезами. «Откуда ты узнала об этом, Элисабет?» «Мой дядя сообщил нам фамилии людей, оказавшихся в тюрьме». Элисабет сжала руку подруги. «Мне так жаль тебя!» «Вы должны знать, что я готова оказать вам любую посильную помощь», сказала мама Элисабет, вошедшая в этот момент в комнату. Она повернулась к Маргрете. «Возьмите, пожалуйста, это рагу на обед». Тетя Маргрета попробовала отказаться. «Ну, не нужно, Майкин». «Нет, нужно». Майкин обняла Бетекин за плечи. «Кроме того, я хочу навестить твою маму в тюрьме, дитя мое. Если хочешь, напиши ей письмо, я передам ей». Бетекин с изумлением посмотрела на нее. «Вы сможете передать письмо маме от меня? Правда?» Госпожа Вилс мягко улыбнулась. «Она будет рада получить весточку от тебя, и я даже не сомневаюсь, что она напишет тебе ответ». Впервые за много часов глаза Бетекин оживились. «Ой, спасибо вам!» — воскликнула она, обнимая маму своей подружки. «Большое спасибо!» Со слезами на глазах Майкин крепко обняла Бетекин. «Я рада, что могу сделать это для тебя. И я надеюсь, что когда-нибудь твоя мама вернется домой». Бетекин села за стол и, нахмурившись, смотрела на лист бумаги, лежавший перед ней. «Тетя Маргрета, я не знаю, как мне закончить письмо». «А что, ты уже написала?» — спросила тетя, стоявшая позади нее. «Я рассказала ей о новом заказе, над которым сейчас работает папа и Адриан, а также, как ты помогаешь нам. Но не могу придумать, как закончить». Бетекин, подняв голову, посмотрел на тетю. «Подскажи мне, пожалуйста». Тетя Маргрета медленно вытерла льняным полотенцем еще одну тарелку и поставила ее на полку рядом с другими тарелками и кастрюлями. «Я уверена, что она будет рада узнать, что ты молишься за нее каждый день». Бетекин опустила глаза. «Да, наверное, я могла бы написать это». Даже для нее самой это прозвучало не слишком убедительно. Тетя Маргрета перестала вытирать посуду. Бетекин наклонилась над листком бумаги, чувствуя, как к ее лицу приливает кровь. «Что случилось, Бетекин?» — мягко спросила ее тетя. «Адриан не уверен, что от молитвы есть какая-то польза». Говоря это, Бетекин не осмеливалась посмотреть тете в глаза. «Действительно?» Тетя Маргрета села напротив девочки. «А почему он сомневается в этом?» Бетекин посмотрела на тетю. «Он не может понять, почему Бог допустил такому случиться». «А ты как думаешь?» «Я...» Бетекин запнулась. «Я тоже об этом думаю». Тетя Маргрета едва слышно вздохнула. «Эти вопросы слишком трудные для маленькой девочки. Но поверь мне, когда я говорю, что нам не обязательно все понимать. Достаточно просто знать, что всем управляет Бог». Бетекин посмотрела на свое письмо, а тетя Маргрета поднялась, чтобы продолжить свою работу. Теперь Бетекин знала, как закончить письмо. «Мама, я не знаю, почему Бог допустил, чтобы тебя схватили и посадили в тюрьму, но я хочу верить, что за всем этим стоит Он. Я каждый день молюсь за тебя. С любовью, Бетекин». Она показала письмо отцу, когда он вечером пришел домой. Отец внимательно прочитал его, и когда поднял голову, в глазах у него были слезы. «Ты написала очень хорошее письмо, Беттекен», — хрипло произнес он. «Маме оно очень понравится». Вечером Адриан также написал письмо маме, но никому его не показал. Беттекен только знала, что на следующее утро, когда отец уходил из дому, он взял их письма и свое тоже с собой. В окна, закрытые ставнями и по мощенным улицам Антверпена, с шумом били струи дождя. С капюшоном на голове, съежившись от ветра и дождя, Беттекен едва не врезалась в отца, внезапно остановившегося перед ней. Рядом с Беттекен вскоре встал Адриан с Хансом на руках. Отец три раза осторожно постучал в дверь. Это был заранее обусловленный сигнал. Через короткое время дверь открылась, и отец Маринген пригласил их войти. «Быстрее!» – прошептал он. Высоко держа в руках свечу, он повел их за собой в гостиную. Там уже стояли и сидели на лавках вдоль стены другие верующие. В комнате было тихо, и Беттекен сразу ощутил напряжение. Все они вспоминали свое последнее собрание, спрашивая себя, найдут ли их в этот раз. Когда отец начал проповедовать, Беттекен заметила, что слова давались ему нелегко. В его глазах блестели слезы, и его голос часто прерывался. «Друзья, сегодня мы собрались здесь, чтобы помолиться. Наша плоть немощна, и нам нужна вера, чтобы перенести это испытание. Некоторые из нас попали в тюрьму». Голос его прервался. В комнате воцарилась тишина. Наконец он продолжил. «Мою возлюбленную жену тоже арестовали. Среди нас есть и другие, чьих членов семьи арестовали. Давайте вознесем друг друга к Богу в молитве, чтобы оставаться бодрыми духом». Когда он закончил говорить, все присутствующие вытирали слезы. Несколько минут они молчали. Затем верующие один за другим начали молиться вслух. Из дальней половины комнаты вышла вперед молодая женщина. На ее лице блестели слезы, но чувствовалось, что она приняла какое-то важное решение. Матиус подошел к ней. «Какая у вас нужда сегодня?» «Когда моя сестра Янакин и ее муж Ханс стали верующими, и я осуждала их за это», — мягко начала она, «но вскоре увидела, что они что-то приобрели. И я вижу, что вы все также приобрели это. Мне тоже хочется это приобрести». Беттекен смотрела и слушала, как отец начал молиться вместе с Гридге Стратин. Когда, наконец, молодая женщина поднялась с колен, ее глаза сияли, несмотря на стоявшие в них слезы. Беттекен поняла, что сегодня она обрела то, что искала. Другие тоже выходили вперед, исповедуясь в своем неверии в силу Божью. Комната стала святилищем, в котором отчаяние сменилось надеждой и доверием. Когда они в тот вечер вновь оказались в безопасности в своем доме, Беттекен спросила отца: «Как ты думаешь, что скажет отец Янакин, когда узнает, что происходит с его детьми?» Отец задумался. «Скорее всего, он разозлится на них», — наконец ответил он. «Но тебе не нужно переживать об этом. Просто молись, хорошо?» Кивнув, Беттекен замолчала. «Но есть ли на самом деле от молитвы какая-то польза?» Она решила спросить об этом у папы. «Иногда кажется, что сколько бы мы ни молились, ничего не происходит. Зачем тогда молиться? Разве Бог не слышит нас?» «Нет, доченька, Бог слышит нас, но Он не всегда отвечает нам так, как мы этого хотим. Матеус помолчал. Молитва жизненно необходима для христиан, Беттекен. Через нее мы получаем ободрение и силы жить дальше. Бог слышит нас каждый раз, когда мы молимся. И Он всегда отвечает, хотя мы, возможно, сразу не замечаем этого. Его мудрость выше нашей, и мы не можем умолять Его в своем разуме, считая, что можем полностью понимать Его действия. Беттекен заколебалась. «Я молилась, чтобы мама вернулась домой», — наконец призналась она. «Позволит ли Бог этому случиться?» «Бог всегда сделает то, что будет лучше для нас, Беттекен», — ласково ответил отец. «Он может позволить нам страдать, но всегда будет с нами, когда нам будет больно, и, в конце концов, обратит все во благо». У Беттекен неприятно сжалось сердце. Больше она не задавала вопросов. Глава 11. Поездка в Роттердам. Прошло 3 недели с тех пор, как мама попала в тюрьму. 3 нестерпимо долгие недели. Но жизнь Беттекен, несмотря на отсутствие матери, продолжалась. Каждый день приходила тетя Маргретта, и ее присутствие ободряло всю семью. Она учила Беттекен готовить и прясть на мамином веретене. Беттекен не могла даже представить, что она делала бы без тети. Но в их семье образовалась пустота, которую невозможно было ничем заполнить. Ханс держался за тетю Маргретту, когда она была у них, а по вечерам, когда она уходила, становился тенью Беттекен. Адриан стал тише, а отец почти не улыбался. Беттекен знала, что он все еще продолжает молиться за те решения, которые им придется принимать в ближайшем будущем. Снова и снова Беттекен вспоминала ночь маминого ареста, ощущая жгучий гнев против солдат, ворвавшихся в их собрание и арестовавших 5 человек. Это неприятное чувство давило на ее сердце, но она ничего не могла с этим поделать. Отец лишь сочувственно покачал головой, когда она рассказала ему о своих чувствах и переживаниях. «Ты должна простить их, Беттекен. Они всего лишь исполняли приказ короля и не понимали, что делают». Он на мгновение остановился, а затем достал из кармана сложенный листок бумаги. «Майкен Вилс передала мне кое-что сегодня, что может заинтересовать тебя». Беттекен вопросительно подняла глаза и заметила почерк, которым был исписан листок бумаги в его руке. «Мама написала письмо?» — спросила она, тут же подпрыгнув. Отец улыбнулся. «Я прочитаю его прямо сейчас. Ну-ка, Ханс, иди ко мне на колени». «Благодать и мир вам от Бога Отца через Иисуса Христа, Его единородного Сына. Я относительно хорошо себя чувствую по плоти и стараюсь поддерживать бодрость духа, хотя это и дается с трудом. Я сожалею, что мало благодарю Его за все, что случилось со мной. Ох, если бы я всегда могла благодарить Господа, и когда плоть страдает, и когда ей хорошо». Беттекен села у камина, а рядом с ней присел Адриан. Затаив дыхание, они слушали, как читает отец, и как его тихий и мягкий голос разносится по всей комнате. «Я никогда не думала, что расставание будет для меня таким тяжелым. Конечно, заключение показалось мне нелегким, но это потому, что они были такими жестокосердными. Но сейчас тяжелее всего расставание. «О, мой дорогой муж, молись, чтобы Бог избавил меня от этой борьбы. Это в Его власти, если Ему это угодно. Истинно Господь сказал, кто не отрешится от всего, тот не достоин меня. Ибо Он хорошо знал, как это будет трудно для плоти. Но я надеюсь, что Господь поможет мне в этом, как уже помогал другим. Мне нужно просто довериться ему». «Ты навестишь ее снова?» — спросил Адриан, когда отец замолчал. «Надеюсь, что да», — медленно ответил тот. «Но она просит меня ничего не приносить с собой, так как не хочет, чтобы я тратил на нее деньги». В тот вечер Беттеген легла спать, впервые за несколько недель почувствовав себя немного лучше. Как хорошо было получить весточку от мамы, если бы только она могла быть рядом с ними. На следующий день Матеуса попросили поехать в Роттердам на тайное собрание с другими голландскими анабаптистами. Беттеген слышала, как он вечером разговаривал об этом с пожилым служителем Яном де Метцером, заехавшим к ним. «Мне бы сейчас не хотелось ехать, ведь Майкон в тюрьме, — говорил отец, — и дети...» Он замолчал. Ян тоже молча обдумывал свой ответ. «Это займет не больше, чем несколько дней, — наконец сказал он. Если что-то случится с Майкин, пока тебя не будет, Бог позаботится, чтобы ты узнал об этом в определенное им время». После ухода Яна Адриан подошел к отцу. «Я хочу поехать с тобой». Отец окинул сына пристальным взглядом. «Это будет опасная поездка», — предупредил он. Адриан пожал плечами. «Здесь оставаться тоже опасно». Беттеген, сидя у камина, молча слушала их разговор. Ханс стоял рядом с ней и своими голубыми глазами серьезно поглядывал то на папу, то на Адриана. Отец посмотрел на них. «Я попрошу дедушку и бабушку взять вас к себе, пока нас не будет», — вздохнув, произнес он. «Папа», — сказала Беттеген, — «я тоже хочу поехать с тобой». Отец отрицательно покачал головой. «Нет, Беттеген, ты нужна здесь Хансу». «Но папа», — сказала со слезами на глазах. «Если вы с Адрианом поедете, и вас схватят...» Она запнулась, не смея продолжать. «Пожалуйста», — прошептала она, — «я не могу перенести разлуку с тобой даже на несколько дней». «Беттеген», — ласково обратился к ней отец, — «я не могу взять тебя с собой. Это слишком опасно. Но ты можешь молиться за нас, пока мы будем там». Взяв ее за подбородок, он посмотрел ей прямо в глаза. «Мне нужно, чтобы ты ему жалась, доченька. Твои молитвы помогут мне больше, чем ты можешь себе представить». Она тяжело вздохнула и, наконец, согласно кивнула. «Хорошо, папа», — прошептала она. «Я останусь дома и буду молиться за вас, пока вы будете в отъезде». В то утро, когда он должен был отправляться с отцом в дорогу, Адриан проснулся, чувствуя прилив сил, превысивших чувство опасности. Обычно, когда отец уезжал, он оставался дома с мамой и остальными детьми. Мальчик быстро оделся, пригладил рукой волосы и тут услышал внизу стук во входную дверь. Подойдя к двери своей комнаты, он услышал внизу тихие голоса. Адриан узнал голос отца, но никак не мог определить, кому принадлежит другой голос. Он также не мог разобрать, о чем они говорят. Им овладело беспокойство. Что происходит? Но в голосе отца, позвавшего детей, слышалась радость. «Идите сюда и посмотрите, что принесла нам сегодня Майкин Вилс». Беттекин вмиг вылетела из комнаты, едва не столкнувшись с Адрианом, который только начал спускаться вниз. Они побежали вниз на кухню, где их ждал отец, в глазах которого светилась радость. «Это письмо от мамы. Вам обоим». Адриан осторожно вскрыл письмо. Обе стороны листа были исписаны каллиграфическим почерком мамы. И у него просто при виде этого перехватило дыхание. Придвинув стул, он сел и разложив письмо на столе. «Адриан, сын мой, поскольку ты самый старший, я увещеваю тебя начать бояться нашего дорогого Господа. Ты уже достаточно взрослый, чтобы различать добро и зло. Подумай об Этакин, который почти столько же лет, сколько и тебе. Мой сын, стремись к добру и удаляйся от зла. Делай добро, пока есть время. Посмотри на своего отца и вспомни, с какой любовью, добротой и нежностью он шел передо мной, всегда наставляя меня словом Господним. Посмотри на малое стадо, преследуемое за слово Господне. Добрые никого не преследуют, но сами гонимы. Когда ты присоединишься к ним, берегись всякого лжеучения, ибо Иоанн говорит: «Всякий, приступающий учение Христа и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христа имеет и Отца, и Сына». 2 Иоанна 1:9. Учение Христа – это милосердие, мир, чистота, вера, кротость, смирение и полное повиновение Богу. Мой дорогой сын, покорись доброму. Господь даст тебе понимание. Внемли наказанию Господнему, ибо всякий раз, когда ты делаешь зло, Он будет наказывать тебя через твой разум. Бог Отец через своего возлюбленного Сына Иисуса Христа да пошлет тебе своего Духа Святого, чтобы Он направил тебя на всякую истину. Напиши мне в письме о намерениях своего сердца и скажи, будешь ли ты бояться Господа? Мне об этом хотелось бы знать. Но ты должен написать его лучше последних твоих двух писем. Адриану казалось, что он видит улыбку мамы, когда она писала эти слова. То письмо, что принесла Майкин Виллс, было хорошим. Адриан прочитал последний абзац дважды, а затем медленно сложил письмо. Повернувшись, он увидел Беттекин, стоявший рядом с ним. «Ты ответишь на ее вопрос?» Он долго молчал. «После того, как я вернусь из Роттердама». Он посмотрел на отца. «Может быть, тогда и отвечу». Повозка, которую Матеус одолжил у одного брата из церкви, была рассчитана на двоих. Пока его сын управлял лошадью, Матеус готовился к проповеди и внимательно следил, чтобы его Библия никому не была видна, когда они проезжали по улицам. Не хотелось вызвать у кого-либо подозрения. Уже смеркалось, когда они добрались до Роттердама. Город был расположен на морском побережье, в порт постоянно прибывали и отчаливали корабли. Сильный ветер от приближающейся бури вздымал высокие волны. Тайное собрание проходило в одном из городских домов. Адриан стоял в дальней части комнаты, молча наблюдая, как отец читает из Писания. В тот вечер три человека пожелали принять крещение. Юноша и две девушки, все примерно его возраста. Адриан знал, что одну из них звали Люсия Вильямсдохтер. Он уже слышал историю о ее брате Дирке Вильямсе, которого преследовали за веру. Когда он убегал от преследовавших его солдат, ему пришлось перебежать по замерзшей реке на другой берег. Первый из гнавшихся за ним преследователей провалился под лед и стал тонуть, взывая о помощи. Дирк вернулся и спас его. Спасенный хотел отпустить Дирка, но остальные потребовали задержать его. Поэтому Дирка вновь бросили в тюрьму, а позже казнили за веру. Это произошло 4 года тому назад. Теперь сестра Дирка Люсия принимала крещение. Ее миловидное серьезное лицо обрамляли русые волосы, а в темных глазах таилась печаль. Две девушки помоложе и седая женщина стояли рядом с ней. Адриан подумал, что это, наверное, мать Люсии и ее сестры. И хотя он уже часто слышал вопросы, которые обычно задают крещаемым, они еще никогда не трогали его сердце так глубоко, как сейчас. Раскаялись ли вы во всех своих грехах? Готовы ли вы распнуть свое греховное тело со Христом и умереть для греха? Обещаете ли вы по благодати Божьей подчинить себя Христу и верно служить Ему до смерти? Напиши мне в письме о намерениях своего сердца и скажи, будешь ли ты бояться Господа? Мне об этом хотелось бы знать, — писала его мать. Адриан знал, что для нее самой большой радостью будет узнать, что он решил следовать за Христом. Ему вспомнилось другое предложение из ее письма. Учение Христа — это милосердие, мир, чистота, вера, кротость, смирение и полное повиновение Богу. Готов ли он пойти на все, что требовалось от истинного христианина? Его отец смотрел теперь на всех присутствующих. Желает ли еще кто-нибудь раскаяться в своих грехах? Доверьтесь Иисусу Христу и войдите в Царство мира. Адриан сделал шаг вперед, но потом заколебался. «Если Бог любящий и добрый, — прошептал внутри чей-то голос, — то почему Он позволяет твоей матери сидеть в тюрьме? Твоему отцу также угрожает опасность. Это и есть его милосердие». Его снова охватило замешательство, и он остановился, наблюдая, как отец начал крестить молодых людей. Он просто не мог сделать это. Пока что нет. Некоторые люди ушли сразу после окончания собрания, а другие остались немного пообщаться. «Спасибо, что вы приехали, брат Матиус», — сказал один из присутствующих. «Мы слышали, что ваша жена в тюрьме». Отец кивнул. «У меня дома остались дочь и 3-летний сын, а со мной приехал мой сын Адриан. Некоторые из наших людей тоже сейчас в тюрьме», — сказал мам Люсии. «Я ободряюсь, когда вижу, что в такие трудные времена молодые люди рождаются свыше. Когда большинство присутствующих разошлись, к ним подошел один брат. «Вы можете переночевать у нас дома», — предложил он. Отец отрицательно покачал головой. «Спасибо, но нам нужно как можно скорее ехать домой». «Я понимаю, брат», — тихо ответил тот. «Идите, и да пребудет с вами Бог». «Сынок, я видел, что ты сделал шаг вперед, но потом остановился», — тихо сказал Матиус, щелкая поводьями и направляя лошадь в объезд небольшой рощи. «Почему?» Адриан почувствовал, как его лицо запылало. «Я хочу отдать свою жизнь Христу, отец», — прерывистым голосом произнес он. «Но я совершенно запутался. Просто не могу понять, как Бог может любить нас и в то же время позволять происходить всему плохому. Нам так нужна мама, а она в тюрьме. Отец задумался. Божьи пути выше нашего разумения. Иногда Он допускает испытаний в нашей жизни, чтобы мы стали сильнее. Нам нужно просто верить, что Бог знает, что делает. Он оглянулся вокруг. Надо быть осторожными. Иногда даже у леса есть уши. Адриан проследил за его взглядом, направленным к роще. Там таились глубокие тени, в которых мог скрыться любой, кому бы захотелось остаться незамеченным. Они молчали до тех пор, пока не оказались на пустынной, хорошо просматриваемой дороге. «Отец, я не знаю, смогу ли перенести твой арест?» — наконец признался Адриан. Матиус посмотрел на него. «Все, что может случиться со мной, находится в руках Божьих, сынок. Нам нужно просто довериться ему». Адриан отвернулся и промолчал. Глава 12. Ты должна простить их. Сидя на стуле, Беттикин наблюдала, как Адриан в конюшне чистит папину лошадь. «Я совсем запутался», — признался он. «Мне хочется верить и так же радоваться, как те люди. Но я просто не могу понять действий Бога. Если бы Он на самом деле любил нас...» Его голос прервался. «Ты напишешь маме об этом?» — тихо спросил Беттикин. Он отрицательно покачал головой. «Это только сделает ей больно, Беттикин. А ей сейчас... и без того нелегко приходится». Когда они закрыли конюшню и направились к дому, высоко в небе уже мерцали звезды. Окна дома были открыты, и Беттикин увидела отца, сидевшего на своем стуле у камина и укачивавшего Ханса. С тех пор, как отец вернулся домой, ее младший брат не отпускал его от себя. Вымыв руки, Беттикин сел за прялку. Она прикрепила волокна шерсти к веретену, как учил ее тетя Маргретта, но ее пальцы были непослушными, а шерсть расплывалась у нее перед глазами. Ах, если бы только мама была здесь и пряла возле камина! Боль в сердце Беттикин все усиливалась. Она стала медленно прясть. В комнате слышно было только тихое жужжание веретена. Время от времени Беттикин бросала быстрый взгляд на отца. Сегодня он был особенно молчаливым, а боль в его глазах отзывалась сильной болью в ее сердце. Раньше, когда он возвращался домой, его всегда встречала мама. Беттикин знала, что он тоскует по ней даже больше, чем они. Поднявшись со своего места, она подошла к отцу. «Папа!» Она почувствовала себя лучше, когда он, улыбнувшись, обнял ее. Затем он отнес уснувшего Ханса в спальню и закрыл за собой дверь. Больше он оттуда не выходил. Пришла весна. Солнце уже согревало землю, и хозяйки принялись украшать ставни корзинами с цветами, аромат которых разносился по всей округе легким весенним ветерком. Беттикин и Ханс ходили в поле и в лес за городскими воротами, чтобы собрать цветы для своих корзинок. Весенние цветы были яркими и свежими, и Беттикин хотелось, чтобы и ее жизнь была такой же. Только цветы, солнечный свет и веселый смех, без гнетущих трудностей. «Когда-нибудь ты будешь жить в таком мире», — утешил ее отец, — когда она рассказала ему о своем желании. «Небеса — прекрасное место, исполненное счастья и красоты. Там нет греха». Беттикин представляла все это с трудом. К этому времени Элисабет, полностью выздоровев, могла уже гулять вместе с ней. Беттикин, она казалась олицетворением весны, беззаботной и смеющейся, излучающий солнечный свет, где бы она ни появлялась. К ним часто присоединялась Маритген. Три девочки подолгу гуляли вместе. Одной дождливой майской ночью Елисабет со своей матерью впервые побывали на собрании. «Возможно, мама вскоре пожелает принять крещение», — сказала Елисабет Беттекин на следующий день, когда они собирали цветы в лесу. «А что ты думаешь об этом?» Елисабет улыбнулась. «Я горжусь ею. Ваши люди такие необычные. Несмотря на все трудности, ваша вера становится только сильнее». В сердце же Беттекин царило беспокойство, и она не знала, что ответить подруге. Вечером она сказала Адриану: «Глубоко внутри я понимаю, что Елисабет говорила не обо мне, когда сказала «ваши люди». Каждый раз, когда я вспоминаю тех солдат, в моей душе пылает гнев». Ее брат застыл при этих словах. «Я не хочу говорить об этом», — коротко бросил он в ответ. Затем встал и вышел из комнаты. Беттекин молча смотрела ему вслед. Затем повернулась к отцу, сидевшему возле камина. И, видя в его глазах печаль, она заколебалась, но потом все-таки спросила: «Папа, а тебе приходится бороться с желанием не прощать солдат за то, что они схватили маму?» В его глазах мелькнула тень. «Я часто прошу Бога помочь мне любить их Его любовью. У них есть такие же души, как у тебя и у меня, Беттекин, и Бог любит их так же сильно, как и нас». «В это трудно поверить», — пробормотала она, чувствуя, как ей сразу же стало стыдно за свои слова. «Но это правда», — встрепенулся отец Беттекин. «Бог любит каждого, кто гонит нас. Он не хочет, чтобы кто-нибудь попал в ад. Мы призваны быть светом для таких людей. Ты помнишь Антониса из Борца? Он обратился после того, как увидел казнь верующих». Отец на мгновение замолчал. «Как я уже говорил, эти солдаты всего лишь исполняли свои обязанности. Когда Иисус умирал на кресте, он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Если Иисус мог простить своих гонителей, то не должны ли это делать и мы? Как ты думаешь? Он перенес намного больше страданий, чем нам когда-либо придется перенести». «Ну как мне сделать это?» – прошептала она. «Если ты попросишь Иисуса, то Он поможет тебе любить их Его любовью». Эти слова повисли в воздухе между ними, и Беттекин с трудом удалось подавить слезы. «Я хочу простить их, папа! Я устала постоянно чувствовать гнев в своем сердце!» «Когда ты пойдешь сегодня спать, расскажи Богу о своих переживаниях», — ободрил ее отец, поднимаясь. «Он хочет, чтобы ты рассказывал ему о своих чувствах». Он взял свечу со стола и протянул руку Хансу. «Пойдем, сынок, уже пора спать». Беттекин вышла из комнаты, не проронив ни слова. В своей комнате она взглянула на звезды, сияющие в ночном небе, преклонила колени возле кровати. «Дорогой Боже, я хочу иметь тот мир, который есть у папы», — прошептала она. «Но я всегда очень злюсь на тех солдат. Неужели у них нет сердца? Пожалуйста, помоги мне простить и полюбить их твоей любовью». Она замолчала. Где-то в глубине ее сердца появилось теплое чувство. Она никогда прежде не ощущала ничего подобного. В это мгновение она будто снова увидела, как солдаты выбегают из гущи леса, разгоняют их собрание и хватают пятерых братьев и сестер. Только в этот раз картина была немного иной. Сейчас она видела их обольщенные души, полные мрака. И тут же поняла, что сможет простить их. Бог любит каждого из этих солдат. Он поможет и ей полюбить их. Глава 13. Ребенок Янакин. В базарный день в городе как всегда, многолюдно. Улицы запружены людьми, везде стоят столики продавцов с товарами. Беттекин быстро шла по тротуару, лавируя между столиками. Порывы летнего ветра румянили ее щеки. Услышав чей-то гневный возглас, она прибавила шагу, намереваясь побыстрее добраться домой. «Эй, девчонка!» Гневный окрик повторился, и на этот раз Беттекин остановилась. Обернувшись, она увидела сзади пожилого господина. Вокруг него были разбросаны буханки хлеба, а его глаза горели от возмущения. «Смотри, куда идешь!» — закричал он, указывая на хлеб. «Ну-ка, собери это, и не вздумай убегать, пока не закончишь!» Взглянув на него, Беттекин испуганно кивнула. «Простите, господин!» — вежливо извинилась она. «Я сейчас все соберу». Некоторое время он молча за ней наблюдал, так что Беттекин почувствовал себя неуютно под ее взглядом. Она даже не подняла голову, когда он спросил: «Ты ведь дочь Матуса Венса, не так ли?» Побледневший Беттекин, положив последнюю буханку хлеба на столик, выпрямилась. «Мне пора идти», — пробормотала она, разворачиваясь, чтобы поскорее уйти. Минуя два прилавка, она, оглянувшись, увидела, что окликнувший ее господин уже обслуживал какого-то покупателя. Она воспользовалась этим и растворилась в толпе. Ей не хотелось, чтобы он снова обратил на нее внимание. Перейдя с быстрого шага на бег, Беттекин проскочила мимо каменного собора и свернула на свою улицу. Здесь ей вновь пришлось лавировать между столиками и людьми. Все это время в ее голове стучало: «Я должна найти его! Я должна найти его!» «Я слышала, как мой дядя разговаривал вчера вечером с мамой», — рассказал ей сегодня Лисабет. «Она уговаривала его не преследовать и не убивать ваших людей. Говорила, что это слишком жестоко. Но он считает, что за предательство нужно наказывать, поэтому намерен и впредь вершить правосудие». Дядя заявил, что если они арестуют всех служителей, то, возможно, смогут остановить распространение анабаптистской ереси. Элисабет понизила голос. «Беттекин, я слышал, как он сказал, что сегодня они арестуют твоего отца». Беттекин не стала дожидаться дальнейших разъяснений. Наспех попрощавшись с подругой, она выскочила за дверь. Теперь она бежала по улице к своему каменному домику неподалеку от городских ворот. «Дома ли отец?» Он говорил, что собирается остаться дома, чтобы попоститься и помолиться. Она даже не представляла, что произойдет, если не найдет его. Ворвавшись в дом и громко хлопнув дверью, Беттекин, задыхаясь на мгновение, оперлась на нее. На кухне было пусто, поэтому она побежала в следующую комнату. Там тоже никого не было. Страх сжал ее сердце. А вдруг солдаты уже схватили его? «Папа!» — закричала Беттекин. «Папа, где ты?» Стоя посреди комнаты, она почувствовала, как ее тело охватывает дрожь. С улицы доносился шум толпы и животных. Шорох у двери в гостиную заставил ее обернуться. Там, напряженно глядя на нее, стоял отец. «Беттекин, что случилось? Почему ты кричишь?» Беттекин перевела дыхание и, стараясь говорить спокойно, сказала: «Папа, тебе нужно срочно бежать!» Ее голос задрожал. «Солдаты идут арестовывать тебя. Мне об этом сказала Элисабет». «Ты уверена?» «Она слышала, как об этом говорил отец Вилс». Отец вздохнул. «Тогда, наверное, мне нужно идти. Беттекин, слушай меня. Найди своих братьев и расскажи об этом Адриану, а также попроси тетю Маргретту побыть здесь с вами, пока меня не будет». Беттекин пошла за ним в его спальню, где он быстро собрал небольшой узелок с вещами. Остановившись возле двери, он обернулся. «Не бойся за меня, Беттекин. Не забывай молиться. Бог со мной, и я под его покровом, что бы ни случилось». Быстро обняв ее на прощание, он открыл дверь и спокойной походкой присоединился к толпе на улице. Беттекин наблюдал за ним из окна, пока он не исчез из виду. Днем время в камере тянулось невероятно долго, а ночи казались Майкин Венс еще длиннее, когда она, лежа без сна, постоянно думала о своей семье. Мысленно повторяя стихи из Библии, она сохраняла твердость духа. Иногда ее водили на допросы. Даже когда ее пытали, она оставалась непоколебимой в своей вере. Христос сделал для нее так много, что ей хотелось взамен пожертвовать ему все. Других узниц к этому времени перевели в другие камеры. Она не знала, что происходит с ними. Ей оставалось только ждать и молиться. Воды реки Шельды, временами покрытые рябью, отражали в своих переливающихся волнах чистый голубой цвет сентябрьского неба. Стоя на берегу, Беттикен и тетя Маргретта видели, как волны бьются о камни, а корабли причаливают к пристани. Беттикен вздохнула. «Как бы мне хотелось, чтобы мама тоже видела это!» — тоскливо прошептала она. Глаза тети потеплели, и она взяла Беттикен за руку. «Может быть, когда-нибудь она снова будет с нами? Мне так хочется, чтобы наша жизнь была такой же, как раньше!» Беттикен замолчала. В общественных местах, даже в таких умиротворенных, как эти, таилась угроза, если она проговорится, что ее отец скрывается. Прошло уже несколько месяцев с того времени, как солдаты пришли за отцом, а она все еще отчетливо помнила это. Сверкая на солнце мечами, они прошли по их улице. Выглянув в окно, тетя Маргретта быстро сказала Беттикен: «Будь рядом со мной». Она взяла Ханса на руки, и в это время в дверь громко постучали. Тетя Маргретта спокойно открыла дверь. «Чем я могу помочь, господин?» Казалось, что глаза высокого офицера одновременно видели все, что происходит в комнате. Шрам на левой щеке придавал ему вид опытного вояки. «Во имя короля мы должны арестовать служителя-еретика Матуса Венса!» Не проронив ни слова, тетя Маргретта вышла во двор, оставив дверь в дом открытой. Беттикен не отставала от нее. Прижавшись к стене дома, они молча ждали, пока солдаты обыскивали весь дом. Беттикен представляла себе, сколько людей в это время наблюдают за ними. Тайна их семьи вскоре будет известна всему городу. Казалось, прошло много времени, когда солдаты наконец вышли из дома. Офицер мрачно посмотрел на них и напоследок угрожающе пообещал тете Маргретте: «Мы будем следить за вами и не успокоимся, пока не арестуем Матуса Венса». С того дня соседи часто перешептывались на углах улиц, настороженно наблюдая за ними. Беттикен неоднократно видела, как мимо их дома медленно проходили солдаты. Она облегченно вздыхала при мысли, что отец успел вовремя скрыться, но это не избавляло ее от мучительного чувства отвержения обществом. Маритген, Элисабет и ее мама оставались одними из немногих верных друзей. Жизнь медленно превращалась в рутину. Но Беттикен не была уверена, что зияющая рана в ее сердце когда-нибудь сможет затянуться. «Беттикен», — потянул ее за руку Ханс, — «давай побежим домой на перегонки». Отгоняя прочь беспокойные воспоминания, Беттикен улыбнулась ему. «Хорошо, маленький братик, ты готов?» Ханс живо закивал головой, и она принялась считать. «Раз, два, три, побежали!» Заливаясь смехом, Ханс побежал вперед. Беттикен тоже засмеялась, стараясь не перегонять его. Ханс будет очень рад победить ее в этом соревновании. Ветер трепал в платье Беттикен, развивая его вокруг девочки. Ее чепчик съехал вниз, и пряди волос выбились из-под уложенной косы. Когда же они завернули за угол, Беттикен резко остановилась, и смех замер на ее устах. Ханс побежал назад к ней. Она взяла его на руки и замерла на месте, глядя, как солдаты выводят Ханса Мюнсдорпа из ворот тюрьмы. Страх так сжал ее грудь, что она едва могла дышать. Ее памяти отчетливо всплыл день смерти печатника Иоханнеса. Она не сомневалась, что солдаты ведут Ханса на казнь. Его тоже сожгут. Она вздрогнула и резко перевела взгляд на тюрьму. Был ли Ханс Мюнсдорп единственным, кого приговорили к смерти? В этот момент она почувствовала на своем плече руку. «Пойдем, Бетекин», — тихо прошептала ей на ухо тетя Маргретта. «Пойдем домой». Она не могла вымолвить ни слова, но тетя прочла в ее глазах немой вопрос. «Сегодня казнят только Ханса. Остальные еще в тюрьме». Бетекин тяжело вздохнула. «Прошло уже 5 месяцев», — хрипло сказала она. «Что произойдет с остальными? Позволят ли им вернуться домой после казни Ханса?» Тетя, покачав головой, только и смогла сказать: «Не знаю, Бетекин, не знаю». Стоя рядом с тетей Маргретой, Бетекин помогал ей готовить ужин. Обычно слубертельные, хрустящие сладкие булочки, начиненные кабачками, смородиной и корицей, вызывали у нее слюнки. Но сегодня у нее не было аппетита. Тетя тоже была странно медлительной. Из ее темных глаз исчезли искорки, и она часто останавливалась и подолгу смотрела в окно. Шум задвижки на калитке нарушил тягостное молчание. «Это Адриан?» — спросила Бетекин. Тетя Маргретта выглянула в окно. «Нет, это Гридги Стратон. Должно быть, у нее есть какие-то новости». Ее голос смолк. Быстро вымыв руки, она открыла дверь. «Гридги! Маргретта, мне нужно поговорить с тобой. Лицо молодой женщины было заплаканным, а губы дрожали. Заходи, пожалуйста». Тетя повернулась к Бетекин. «Пойди, девочка, посмотри, чем занимается Ханс. Он во дворе». Бетекин поняла, что тетя Маргретта хочет поговорить с Гридги наедине. Согласно кивнув, она поспешила к двери. Ханс играл на ступеньках, и его светлые волосы сияли под последними лучами заходящего солнца. Бетекин стояла и сверху смотрела на него, чувствуя, как ее сердце наполняется любовью к своему младшему брату. Ей казалось это страшной жестокостью, что люди лишили его матери. Она также сильно переживала за отца, хотя он и скрылся, жизнь его всегда висела на волоске. Она вспомнила стих из Псалтиря. «Господь свет мой, кого мне бояться?» Бетекин размышляла над этими словами, наблюдая за своим братиком. Ее родители говорили, что Бог с ними, и им нечего бояться. Ей хотелось верить им, но как это нелегко! Дверь позади нее открылась, и из дома вышла Гридги. Сейчас она выглядела более спокойной и остановилась, чтобы потрепать волосы Ханса. Когда она ушла, Бетекин пошла на кухню. Что она хотела, тетя Маргретта? Глаза тети были заплаканными. «Ах, Бетекин, мы должны молиться за них». «За кого? О чем ты говоришь?» «У Гридги появилась маленькая племянница». Тетя замолчала, чтобы перевести дыхание. Оказывается, власти так долго не выносили приговор узницам, потому что ждали, пока у Янакин родится ребенок. Бетекин судорожно вздохнула. «У нее родился ребенок?» «Да». Она уже носила ребенка во время своего ареста, но об этом мало кто знал. Маленькая девочка родилась неделю назад. Нежная улыбка на мгновение мелькнула на лице Маргретты. Гридге удалось вынести ее из тюрьмы. Янакин хотела, чтобы ее ребенок как можно скорее был передан в руки друзей. Теперь девочка находится у молодой пары из нашей общины, и они будут воспитывать ее как собственную дочь. Она на мгновение остановилась. Гридги сказала, что Янакин считает свою жизнь почти законченной, и ей не хочется, чтобы священники нашли ребенка. Они ведь не позволят девочке вырасти среди наших людей. «А как назвали малышку?» — мягко спросила Бетекин. «Я когда-нибудь увижу ее?» «Может быть, увидишь». Ее назвали Янакин. в честь ее матери. На следующей неделе Беттекин увидела, как по их улице проехал запряженный повозка, на которой сидели Гридге и молодая пара, которую она часто видела на анабаптистских собраниях. На руках у Гридге был крошечный сверток из шерстяной ткани. Когда они проезжали мимо, Гридге улыбнулась и помахала им рукой. Беттекин неподвижно стояла, долго глядя им вслед. Она никогда не забудет эту крошку, которая родилась в тюрьме у матери, решившей оставить ребенка, но не отречься от своей веры. Янакин Мюнсторп вручила свое дитя друзьям, которые будут с любовью учить его следовать путями Христа. Своим поступком она проявила самую истинную любовь к своему ребенку. Глава 14. Суд. Руки Беттекин мерзли в мыльной воде от холодного октябрьского ветра. Тетя Маргретта неподалеку выкладывала одежду на просушку. Закончив очередную партию стирки, Беттекин присела отдохнуть. Ей всегда нравилась осень, навевавшая на нее прекрасные воспоминания. Однако этот год был другим. Мама в тюрьме, а отец где-то скрывается от властей. Она даже не представляла, где он находится. Воспоминания о прошлой жизни пробудили в ней такую пронзительную боль, что ей пришлось напрячь все силы, чтобы отогнать их прочь. «Беттекин!» Ее размышление прервал голос Маритген, и девочка резко повернулась. «Откуда ты взялась?» — удивленно воскликнула она. Ее подруга рассмеялась. «Мне показалось, что ты сейчас где-то очень далеко. О чем ты думала?» «Я первой задала тебе вопрос», — засмеялась в ответ Беттекин. «Мама дала мне несколько поручений, и я решила забежать к тебе». Маритген замолчала. «Я хочу, чтобы ты знала. Я молюсь за тебя, пока твоих родителей нет дома». Маритген говорила так тихо, что Беттекин пришлось податься вперед, чтобы расслышать ее слова. «Я знаю, что тебе должно быть сейчас очень тяжело». Беттекин почувствовал, как к ее горлу подступает комок. «Спасибо, Маритген. Мама передала вам имбирные пряники. Отнеси их в дом». «Я пойду с тобой», — сказала тетя Маргретта, поднимаясь. Беттекин вернулась к работе, а Маритген и тетя Маргретта пошли в дом. Одна слезинка Беттекин упала с ее щеки в воду. «Мы должны быть смелыми», — говорил ей Адриан, — «ради Ханса и ради нас самих». Она знала, что он прав, и прилагала к этому все свои силы. При свете дня это было не так тяжело, потому что она всегда была чем-то занята, помогая по дому или делая покупки с тетей Маргреттой. Но ночью, оставаясь одна, Беттекин часто засыпала в слезах. Выходя с рыночной площади, Адриан заметил, что во дворе здания суда собирается толпа. Он остановил пожилого мужчину, тоже торопившегося туда. «Что происходит?» «Наконец-то состоится суд над еретичками!» Его злобный взгляд заставил Адриана съежиться от страха. Какое-то мгновение он стоял неподвижно, а затем поспешил вслед за ним. Здание суда было заполнено людьми, стоявшими вдоль стен и на балконе. Адриан поднялся по ступенькам на балкон и выбрал себе место, с которого мог хорошо видеть все происходящее. За столом уже сидело семеро суровых и внушительных судей. Один из них поднял руку и призвал присутствующих сохранять тишину. «Введите, Янакин Мюнсторп!» Два стражника вышли из зала и вскоре вернулись с молодой женщиной. В зале суда царила полная тишина, когда она прошла вперед с расправленными плечами и спокойным выражением лица. «Тебя обвиняют в ереси», — начал судья, читая с листка, который держал в руках. «Ты отказалась оставаться в государственной церкви и повторно крестилась. Это правда?» «Правда». «Наказание за это — смерть». Он взглянул на нее, и его голос смягчился. «Подумай, что это значит. У тебя есть новорожденная дочь. Мать должна быть дома и воспитывать своего ребенка. Янокин не дрогнула. «Поэтому вам стоит серьезно задуматься над своими поступками», — сказала она. «Наша кровь будет строго взыскана с ваших рук». Один из судей подался вперед. «Это делаем не мы. Это указ короля». «Это не оправдывает вас», — ответила она. «Господь простил бы вас, если бы вы делали это по неведению. Но, думаю, вы хорошо знаете, какие мы люди». «Мы умываем руки в этом деле», — покраснел судья. «Пилат тоже так поступил», — тихо ответила она. Судья резко дернул головой, и его глаза гневно засверкали. «Пилат был справедливым судьей. Ты же нарушила указ короля». «Мы должны больше повиноваться Богу, нежели королю». И Янокин по-прежнему оставалась спокойной. «Для нас не имеет значения то, что вы предадите нас смерти, ибо мы не знаем, как долго будем жить на земле. Но нам известно, что однажды обязательно умрем. Вы же должны хорошо подумать, прежде чем пролить невинную кровь». «Невинную кровь!» — прорычал судья, вскакивая на ноги. «Ты предала государственную церковь. По закону ты виновна и заслуживаешь смерти». На этот раз Янокин ничего не ответила. Зал взорвался гулом голосов, требующих справедливости. Остальных трех женщин быстро вывели вперед для разбирательства, но в этом едва ли была необходимость. Приговор был принят заранее, и его огласили очень быстро. Четырех женщин, а именно Янокин, Мюнсдорп, Майкин, Венс, Марикин и Лискин, приговорили к сожжению на костре на следующий день, 6 октября. Когда женщин увели, Адриан поднялся и пробрался сквозь толпу к выходу, желая поскорее оказаться дома. Этот день превратился для него в кошмар. К его горлу подкатил ком, а слезы жгли его глаза. Он радовался, что смог увидеть свою мать, хотя 6 месяцев заточения сильно изменили ее внешность. Она похудела, а лицо стало изможденным. Однако ее ясные голубые глаза источали прежнее спокойствие. Она была уверена в своей судьбе и не собиралась изменять ее. «Если бы можно было поговорить с ней еще раз, всего лишь один раз, но он знал, что это невозможно». Когда он открыл калитку своего дома, его ноги подкосились. Он упал на землю во дворе и, обхватив лицо руками, дал волю слезам. Сквозь маленькое окошко в камере лился лунный свет. Сидя на холодном каменном полу, Майкин Венс писала сыну свое последнее письмо. Слезы ручьем струились по ее щекам и мешали что-либо увидеть при тусклом освещении. «О, мой дорогой сын, хотя меня возьмут от тебя, ты стремись бояться Бога, и тогда вновь обретешь свою мать в Новом Иерусалиме, где уже не будет разлук. Мой дорогой сын, я надеюсь сейчас пойти перед тобой. Последуй за мной, если ты ценишь свою душу, ибо нет другого пути к спасению. Я припоручаю тебя Господу. Пусть Он сохранит тебя. И я верю, что Господь сделает это, если ты будешь искать Его. Любите друг друга во все дни вашей жизни. Время от времени бери Ханскинскина на руки за меня. И если вашего отца возьмут от вас, позаботься о своем брате и сестре. Да сохранит тебя и всех вас Господь. Мой дорогой сын, не бойся этих страданий. Они не идут ни в какое сравнение с теми муками, которые будут длиться вечно. Господь избавляет нас от страха Я не знала, что делать от радости, когда мне огласили приговор. Я не могу в достаточной мере отблагодарить моего Бога за великую благодать, которую Он явил мне. Еще раз, до свидания, мой дорогой сын Адриан. Будь всегда добр к своему страдающему отцу, не огорчай его. Это письмо я пишу тебе, но хочу, чтобы ты поделился им со всеми моими детьми. На этом я еще раз уверяю тебя Господу. Майкен дважды перечитала свое письмо и медленно сложила его. Склонив голову, она помолилась, чтобы оно стало благословением и ободрением для сына. Глава 15. Память из пепла. На востоке над горизонтом начал подниматься большой золотисто-огненный шар. Заплетая свои длинные волосы в косу, Беттикин почувствовала, как внутри у нее все сжалось от ужаса. Как бы ей хотелось вернуться в кровать и проснуться, когда этот день пройдет. Вчера вечером Адриан рассказала им о суде и смертном приговоре. Она медленно подошла к окну. Отсюда тюрьму не было видно, но она отчетливо представляла, как ее мать, преклонив колени, молится в камере. Надев льняной чепчик, она опустилась на колени рядом со своей кроватью. «Дорогой Господь!» — прошептала она. «Пожалуйста, помоги нам пережить этот день!» Тетя Маргретта была уже на кухне и готовила завтрак. Когда Беттикин подошла к ней, тетя нежно обняла племянницу. «Ты хоть немного поспала, Беттикин?» — ласково спросила она. Беттикин лишь кивнула в ответ, не решаясь заговорить. Тетя поправила ей волосы и тихо попросила: «Накрой на стол, пожалуйста». Еще раз кивнув, Беттикин направилась к круглому раскладному столу, стоявшему у стены. Разложив стол, она застелила его скатертью. Знакомое занятие немного успокоило Беттикин, хотя весь ее мир был разрушен, но что-то по-прежнему оставалось неизменным и привычным. На кухню вошел бледный Адриан с решительным выражением лица. Остановившись возле Беттикин, он тихо сказал: «Я пойду посмотрю на происходящее. Хочешь пойти со мной?» А в ответ она отрицательно покачала головой. «Я возьму с собой Ханса», — продолжил он. «Так вам не нужно будет переживать о нем и приглядывать за ним целый день». Боль в груди Беттикин усилилась. «Милый, маленький Ханс, наверное, совсем не будет помнить свою маму, когда вырастет». Молитва тети Маргретты в то утро принесла ей некоторое утешение ее сердцу. «Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твое внимание к нашей жизни. Просим Тебя, пусть Твоя любящая рука будет над нами. Взываем к Твоей любви и заботе. Помоги нам сегодня безропотно принять волю Твою. Даруй нам мир Твой». Крепко держа Ханса на руках, Адриан шел вниз по улице, направляясь к городской площади, расположенной рядом с тюрьмой. На площади уже собралась толпа, наблюдавшая за солдатами, ведущими узниц к воротам тюрьмы. Приближаясь к месту казни, четыре женщины, закованные в цепи, молча смотрели на людей. Адриан увидел свою мать, по обе стороны которой шли солдаты. Ее голубые глаза, казалось, искали кого-то в толпе, и он надеялся, что она заметит его. Но теперь он сам едва мог видеть ее из-за слез, застилавших глаза. Октябрьский день был холодным, и Ханс иногда вздрагивал на руках у Адриана, быстро рассматривая широко раскрытыми голубыми глазками то одного, то другого человека. Адриан сомневался, что младший братик узнал свою маму, ведь он не видел ее уже 6 месяцев. На площади были поставлены 4 столба, и солдаты уже носили дрова для костра. Заметив неподалеку скамейку, Адриан поспешил к ней. Там он сможет стать выше толпы и четко увидеть происходящее. Ханс начал ерзать у него на руках, и Адриан опустил малыша на землю. Смахивая слезы, он вновь посмотрел на мать. Ее ясный взор повстречался с его взглядом, и он понял, что она увидела его. Радость переполнила его сердце. Он улыбнулся в ответ и даже хотел помахать ей рукой, но не осмелился, зная, что тех из толпы, кто поддерживал узников, могли арестовать. Солдаты, привязывая узниц к столбам, действовали быстро и умело. Затем они отошли, и вперед прошел палач с факелом в руках. Глядя, как в дровах вокруг столбов начало вспыхивать пламя, Адриан почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Он услышал треск огня, а происходящее перед его глазами зрелище наполнило его ужасом. Он качнулся, смутно осознавая, что падает на землю. Больше он ничего не помнил. Адриан пошевелился и с трудом открыл глаза. Где он? Почему лежит на земле? Чья-то маленькая ручка коснулась его лица. «Вставай!» — вновь и вновь повторял чей-то голос. «Адриан, вставай!» Как во сне он узнал голос Ханса. Все еще не понимая, что происходит, он сел. «Адриан!» Перепуганные глазенки братика были полны слез. Воздух был пропитан едким запахом дыма, и Адриан почувствовал, как вновь кружится голова. Он начал вспоминать. «Со мной все в порядке, Ханс». Он протянул руки вперед, и Ханс подбежал к нему. Адриан медленно поднялся и посмотрел на площадь, где происходила казнь. Люди уже разошлись, а на месте костров остались лишь кучки пепла. Вот и все. Все эти месяцы ожидания и неуверенности в судьбе матери остались позади. Матери уже нет на земле. Ее душа пребывает сейчас на небесах с Богом и ангелами. Едва сдерживая рыдания, Адриан медленно направился к пеплу. Он не мог просто уйти, не взглянув на него поближе. Он остановился у обгоревшего столба, к которому была привязана его мать. Вдруг у него перехватило дыхание. Может, поискать в пепле? Если что-нибудь осталось, он хотел бы сохранить это на память о своей матери. Ханс стоял неподалеку, пока Адриан, нагнувшись, начал рыться руками в пепле. Вдруг его пальцы нащупали твердый предмет странной формы. Он взял его и поднял. Болт для языка. Из его груди вырвались рыдания, когда он смотрел на предмет в своих руках. Это было все, что осталось от его матери. Болт, которым зажимали язык узницам. Ханс начал дергать Адриана за рукав, выводя его из оцепенения. Опустив болт в карман, он встал и взял брата на руки. «Пойдем, Ханс!» — прошептал он. «Пойдем домой!» Беттикин заметила братьев издалека. Быстро распахнув дверь, она поспешила к калитке. «Адриан!» В его глазах она увидела боль, а на лице Ханса следы слез. Дойдя до ступенек, Адриан бессильно опустился на землю. «Беттикин! Я всего не видел, я потерял сознание». Но затем, остановившись, он тяжело вздохнул. «Я нашел это». Он достал из кармана болт Беттикин. Взяв болт в руки, долго и внимательно разглядывал его. Они болтами зажимали им языки, чтобы они не могли говорить, тихо произнес Адриан. «Это все, что осталось в пепле». Беттикин посмотрела на брата, а потом еще раз на болт. Когда до нее наконец дошло сказанное им, Она не могла дальше сдерживать слез и затряслась от рыданий. Глава 16. Решение отца. На город тихо опускалась ночь, а высоко в небе зажигались звезды. Стоя у окна, Беткин смотрела на небо. «Подумать только», — прошептала она. «Сейчас мама находится где-то там». «Как ты думаешь, что она сейчас делает?» — спросил Адриан. Слабая улыбка появилась на губах Беткин, хотя к глазам угрожающе подступили слезы. «Думаю, она радуется». «Все небеса радуются сегодня», — мягко добавила тетя Маргретта. Четверо детей Божьих наконец прибыли домой. Кто-то постучал в дверь, а затем открыл ее. В следующее мгновение закутанная в плащ фигура зашла в дом, быстро закрыв за собой дверь. «Я надеялся, что вы будете дома», — сказал человек с дрожащей улыбкой. С трудом переведя дыхание, Беттекин вскочила на ноги. «Папа!» — закричала она, бросаясь ему на шею. «Ой, папа, ты вернулся!» Матеус крепко обнял Беттекин, и она, чувствуя силу отца, ощутила себя в безопасности. Когда он отпустил ее, она увидела слезы на его глазах. «Я так рад видеть тебя, Беттекин!» «За тобой никто не шел?» — встревожно спросила тетя Маргретта, поднимаясь. «Не думаю». Наклонившись, чтобы поднять маленького сынишку, подбежавшего к нему, Матус спросил: «Как ты, Ханс?» Сияя от радости, тот гладил обеими ручками лицо отца. «Я знал, что ты вернешься!» Матус сел рядом с Адрианом у камина. «Сегодня был мучительный день для всех нас». Адриан тяжело вздохнул и отвел взгляд в сторону. «Ты был там?» — хрипло спросил он. «Нет», — покачал головой отец со слезами в глазах. «Но у меня есть кое-что для тебя, сынок». Достав сложный лист бумаги из кармана, он подал его Адриану. Взяв письмо в руки, Адриан с удивлением и нежностью прижал его к груди. «Письмо от мамы?» — прошептал он, едва найдя в себе силы говорить. «Она написала его вчера вечером, после оглашения приговора», — мягко ответил отец. Дрожащими пальцами Адриан развернул письмо. Беттекин, стоя позади брата, читала письмо через плечо, но слова расплывались из-за слез на глазах. Она знала, что это письмо ее брат будет беречь всю свою жизнь, и оно будет даже более ценное, чем болт для языка. Какое-то время в комнате было тихо. Затем Адриан поднял голову. «Папа, я знаю, чего хочет от меня Бог, и хочу повиноваться Ему», — сказал он твердо. «Я хочу сделать это прямо сейчас, пока у меня еще есть такая возможность. Завтра ее может и не быть». Он замолк на мгновение. «Жизнь кажется сейчас такой неопределенной. Я хочу покаяться, принять крещение и присоединиться к страдающему народу Божьему». Матиус внимательно посмотрел на сына. «Ты уверен, что хочешь сделать это после всего, что видел сегодня?» Адриан уверенно ответил: «У меня нет сомнений, отец. Я не понимаю, почему Бог допускает это, но верю, что все в Его руках, и я хочу повиноваться Ему как господину моей жизни». Когда он преклонил колени возле камина, отец опустился рядом с ним. Чуть ли не шепотом Адриан начал молиться. «Дорогой Господь, я каюсь в своих грехах. Пожалуйста, прости мне мои сомнения. Я хочу повиноваться Тебе и слушаться Тебя во все дни моей жизни». Беттекин стоял неподвижно, пока Адриан не закончил молиться. Затем бесшумно подошла к камину и опустилась на колени рядом с братом. «Дорогой Боже!» — прошептала она. «Я тоже каюсь в своих грехах. Пожалуйста, измени меня и помоги мне найти в тебе прибежище». Слезы застилали глаза отца, обнявшего их за плечи. «Для меня нет большей радости, чем знать, что мои дети ходят в истине», — проговорил он, улыбаясь сквозь слезы. Бог приветствовал четверых своих детей сегодня, прибывших домой, но сейчас вы предоставили ему еще больший повод для радости. Адриан долго молчал. «Как ты думаешь, мама знает о моем решении?» — наконец спросил он. «Возможно, сынок. В Библии сказано, что на небесах великая радость о кающемся грешнике». Беттекин тоже хотел надеяться, что мама действительно знает, что только что произошло. Глядя в сияющие глаза Адриана, она поняла, это мгновение навсегда изменит их жизнь. Тишину нарушил тихий голос тети Маргретты. «Почему ты вернулся, Матеус? Опасность уже миновала?» Матеус отрицательно покачал головой, а по его лицу пробежала тень. «Я принял решение». Его голос задрожал, а руки крепче обняли Ханса. «Теперь, когда моей возлюбленной жены нет рядом, нам бессмысленно здесь оставаться. Мы уезжаем из Антверпена». В комнате стало совсем тихо. Наконец Адриан шепотом переспросил: «Мы уезжаем?» «Да, здесь слишком опасно оставаться дальше, сынок. Я хочу переехать туда, где мы сможем снова жить вместе». Беттекин замерла. «Уехать?» — прошептала она. «Переехать из Антверпена, из единственного дома, который она когда-либо знала, в незнакомое место? Оставить друзей, дедушку и бабушку, тетю Маргретту?» «О, папа!» — снова прошептала она, и на ее глазах заблестели слезы. Отец посмотрел на нее с болью в глазах. «Боюсь, это единственный выход для нас, если мы хотим снова быть все вместе, Беттекин. В других регионах также есть церкви, где вы с Адрианом сможете принять крещение». Опустив голову, она согласно кивнула. «Я хотела бы жить вместе с тобой, даже если нам придется оставить наш дом». Отец тихонько вздохнул. «Последние месяцы тяжело отразились на всех нас. А куда мы поедем?» — спросил Адриан. «В более безопасные места Голландии. Нам придется уходить ночью, чтобы нас не заметили, когда мы будем покидать город». Он замолчал, а затем добавил: «Мы будем собираться завтра, чтобы уйти той же ночью». Беттекин почувствовала, как сжимается сердце. «Так быстро?» «Но отец прав. Они не смогут жить вместе, если не уйдут из города». «Ты найдешь новый дом в Голландии, который полюбишь», — тихо сказала тетя Маргретта, сжимая руку Беттекин. «Но в первую очередь ты там будешь в безопасности. Ну, по крайней мере, насколько это возможно в наше время», — добавила она, слабо улыбнувшись. Отец достал Библию и начал медленно листать страницы. «Вы помните стих, который я читал вам еще до того, как все это случилось с нами?» — спросил он. «Я хочу прочитать его еще раз. Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Он внимательно посмотрел на всех присутствующих. «Пусть этот стих станет для нас обетованием. Когда Бог на нашей стороне, мы всегда будем в безопасности. Что бы ни случилось с нами в жизни, никто не сможет похитить нас из его руки. Он — прибежище для наших душ». В тот вечер Беттекин преклонила колени возле своей кровати, чувствуя, как ее сердце переполняется благодарностью. Мама часто говорила, что, пребывая в руках Божьих, они находятся в безопасности. Бог любит их и никогда не оставит. Его благодать и укрепляющая сила доведут их до дома за облаками, где сейчас их мама пребывает в вечной безопасности и блаженном счастье. «Пребывая в Боге, я теперь тоже нахожусь в безопасности, мама», — прошептал Беттекен, глядя из окна на звездное небо. «И надеюсь, что ты знаешь это. Куда бы я ни пошла и что бы я ни делала, я в безопасности, в Боге, как и ты. Я обрела прибежище для своей души». Она услышала позади себя какой-то шорох и, повернувшись, увидела Адриана, стоявшего в дверях. «Все ли с тобой хорошо?» — мягко спросил он. Она улыбнулась ему в ответ. «Бог на нашей стороне, не правда ли? Нам нечего бояться, даже во времена опасности и скорби». «Я ощущаю сейчас внутри удивительный мир», — и сразу ответил он. «Все страдания, через которые нам пришлось пройти, стоят того, не так ли? Нам просто нужно оставаться верными, и тогда мы однажды встретимся с мамой». Чувствуя, как радостно встрепенулось ее сердце, Беттекен кивнула. «Я с нетерпением буду ждать этого дня». Послесловие. В 1576 году, через 3 года после описанных событий, в Антверпен ворвались испанские солдаты и уничтожили 1000 людей. Нам неизвестно, покинула ли город семья венцев или нет, но память об их вере живет и сегодня, ободряя нас оказаться среди верных, когда Бог призовет нас домой. Существует документальное подтверждение, что к 1577 году во Фландрии было замучено 248, скорее всего, намного больше анабаптистов. К сожалению, из-за жестоких преследований к середине 17 столетия анабаптизм во Фландрии был полностью искоренен. Те, кто избежал мученичества, но не отрекся от своих убеждений, мигрировали в Голландию, где гонения к тому времени ослабели или вовсе прекратились. Некоторые из них или их потомков шли на восток, в Данциг, Гданьск, в Пруссии. Оттуда в конце 18-го, начале 19 века около 200 семей перебрались на юг Украины. Спустя годы некоторые из потомков этих переселенцев были сосланы или сами уехали из Украины в Россию, Казахстан и другие части мира. Их наследие продолжает жить и сегодня в сердцах и жизни тех, кто принимает решение быть верным нашему Господу и Спасителю, пострадавшему и умершему за нас.